Глава первая. Перевязку я вам наложила. Следующие сутки попрошу не активничать и пить выданную настойку, сухо проговорила я, борясь с желанием послать куда подальше красавчика-оборотня с перевязанным боком. Он стоял с обнаженным торсом, которому позавидовали бы многие качки на земле, и призывно подмигивал мне. Звал развлечься, гад такой. У самого невесты есть, свадьба совсем скоро. Я среди приглашенных гостей, а он – блоховоз. Все они оборотни-гулёны, особенно с ипостасью кошачьих. Зачем только замуж за них выходит? «Спасибо, Найра, доктор», – мурлыкнул конкретно этот экземпляр со второй ипостасью тигра. «Я могу идти?» «О да, и куда подальше?» – мысленно фыркнула я с негодованием. Вслух же произнесла. «Рецепт для настойки на столике у двери. Предъявите его травнице, она выдаст, что надо. Всего доброго». Мне еще раз призывно подмигнули, намекая на тесное продолжение общения. Не расстроились, что не получили ответа, и дверь закрылась. С той стороны. Я облегченно выдохнула. Каждый раз при общении с подобными экземплярами мне отчаянно хотелось пересчитать им зубы. Кулаком. Приходилось сдерживаться. Ведь в городе для нелюдей, таких как этот пострадавший, встречались на каждом шагу. А я, к тому же, работала врачом для нелюдей и драться права не имела. Я, врач, сказал бы мне кто-нибудь еще год назад, что я внезапно перенесусь из такого знакомого и уютного земного мира в мир магический, да еще и стану врачом, единственным в небольшом городке. Точно лекарей душ вызвало бы и в дурку умника отправило бы. Увы, в этом городке порой моя собственная жизнь напоминала дурку. Врач без медобразования. Самое то для работы здесь, как я иногда мрачно шутила про себя. В юности я 3 года проучилась в медакадемии. Мне нравилась медицина. Я с удовольствием грызла гранит науки. Надеялась, что стану известным медиком, буду практиковать в частных клиниках. Но платили за меня родители. И платили прилично. А потом, в один трагический день, они погибли в автокатастрофе. И у меня не нашлось денег на оплату следующего курса. Меня отчислили. Убитая горем из-за потери близких, я практически не страдала из-за отчисления. Пику непонятно кому подала документы на филологический, без проблем прошла на бюджет и училась уже там все 5 лет. Получила корочку бакалавра, устроилась помощником библиотекаря в детскую библиотеку, благо там всегда был недобор кадров, надолго специалисты в том месте не задерживались. Мне же было все равно, где и кем работать. Работа, дом, работа. Меня все устраивало, мое начальство тоже. У меня не было личной жизни. Я дневала и ночевала на работе, изредка появляясь в квартире, оставленной родителями, чтобы привести себя в порядок. А потом, в свой 33-й день рождения, я увидела сон, очень яркий такой, словно изображавший реальность. Седой низенький мужчина спросил, не надоело ли мне издеваться над собой и растрачивать свою жизнь по пустякам. Я тогда только плечами пожала. «Меня все устраивает». «А если подумать?» – вкрадчиво спросил мужчина. «Отпуск в небольшом городке с милыми соседями и полным отсутствием преступности». «А взамен?» – насмешливо спросила я, ни секунды не поверив услышанному. «Впрочем, сон же. Здесь может произойти что угодно. Бросаться в горящие избы и с коней на скаку останавливать?» Намек на фразу из поэмы Некрасова «Мороз, красный нос». «Коня на скаку остановит». В горящую избу войдет. «Соседей лечить?» «Я не медик, но ты училась в мединституте. Всего 3 года. Твоим соседям хватит. Они редко болеют, а наложить жгут или повязку ты точно сможешь». Эх, если бы я тогда понимала, что дело происходит не во сне. Если бы до меня дошло, что такие щедрые подарки просто так не делаются. Но я была свято уверена, что сплю, и потому дурында такая согласилась. Ну и проснулась уже в другом мире, в городке с нелюдями. Сюрприз, да? Для обеих сторон. Я проснулась на кровати с периной, в одноэтажном доме с 3 комнатами, санузлом и кухней. Вспомнила сон, оказавшийся не сном, и выругалась от души. Теперь мне предстояло обживаться в месте, о котором я ничего не знала. И самым ужасным было то, что у меня с собой не имелось вещей вообще, никаких. Я попала непонятно куда в своей ночнушке. Встав с постели, я обследовала помещение, Оно показалось мне нежилым, как будто хозяева выехали отсюда много месяцев, а то и лет назад, и не собирались возвращаться. Впрочем, теперь здесь была хозяйкой я, и мне предстояло наводить тут порядок. В доме оказалась одежда моего размера, будто специально сюда подкинутая, а еще посуда и мебель. Так что можно было потихоньку обживаться. Неизвестный дед соврал, народ в странном месте болел довольно часто, но для меня, не имеющий образования и опыта работы. Первый же день работы ко мне пришли с жалобами гном, вампирша и оборотница. И как ни странно, я словно знала, чем они болеют и как их лечить. Необходимые знания мгновенно всплывали в моей голове, стоило только посмотреть на пациента. Я освоилась. Со временем, конечно, не сразу. Влилась в жизнь небольшого городка, оказалась здесь единственной представительницей людской расы, или человечкой, как меня здесь называли. И снова. Работа, дом, работа. Все свободное время я читала книги по медицине, которые нашлись в лечебнице и в моем теперь уже доме. Не получала, а освежала знания. Как будто кто-то позаботился о том, чтобы я заранее смогла воспользоваться всей нужной информацией. Лечебница находилась в 10 минутах ходьбы от дома, что было удобно. За домом сами собой выросли грядки с лечебными травками, из которых я приготавливала себе целебные чаи. Еду мне приносили благодарные пациенты. Ну, или я покупала ее в продуктовых лавках за деньги, которые мне выплачивались за работу. И проблем в моей жизни, считай, не было. Единственное, что о земле я вспоминала довольно часто. Думала я о своей квартире, о работе в библиотеке, о привычных условиях. Да обо всем. Думала и страстно желала вернуться домой. Вот только контракта под рукой не оказалось. Да и был ли он вообще? И я понятия не имела, когда истечет срок моей работы в городе нелюдей. В дверь постучали. «Войдите», – устало крикнула я. Дверь скрипнула, вырывая меня из размышлений. И в мой кабинет в лечебнице заглянула Арила, старая гномка, маявшаяся радикулитом. У Арилы была большая семья, и всегда можно было поручить любое задание и детям, и внукам, и даже правнукам. Но это же гномы. Они привыкли работать, пока за грань не уйдут. И в свои 127 лет, почтенный возраст по меркам гномов, Арила и по дому сновала, и с рукоделием сидела, и в огороде копалась. Все сама. А спина не резиновая, вот и прихватывала пожилую работницу, и приходила она ко мне за рецептом для мази. Глава вторая. «Викочка, детка, мне бы рецептик. Совсем спина проклятая замучила», – прокряхтела Арила, заходя в кабинет. Как и другие гномки ее возраста, она была низенькой, кряжестой, с небольшой седой бородкой и внимательным, цепким взглядом. «Вам отдохнуть бы, тетушка Арила», – проворчал я про себя, – «а не пахать весь день». Слух, естественно, ничего не сказала. Смысла не было. Когда одна гномка хотела оскорбить другую, то называла ее лентяйкой. И хуже этого слова было только обвинение в растрате, так что отдыхать Арила не умела. «Сейчас выпишу, тетушка Арила», – откликнулась я, усаживаясь за свой рабочий стол. «Спасибо, детка. Держи вот, пирожков тебе принесла». На столешницу лег бумажный пакет с пирожками, и пахло из него просто обалденно. Мой желудок мгновенно заурчал, я покраснела, предатель. «Поди не ел ничего с самого утра», – покачала головой Арила. Я сгребла пакет с пирожками в ящик стола. «Спасибо, тетушка Арила. Так некогда ж, вот перед вами с десяток пациентов было». «Ну, может, не с десяток, тут я приврала, чуть меньше, но народ и правда шел в лечебницу». «Так ты перерыв себе сделала», – посоветовала Арила. «Чайку бы попила». «Сделаю», – я кивнула, заканчивая дописывать рецепт. «Обязательно сделаю. Сейчас запрусь и попью чаю с вашими шикарными пирожками». Арила мгновенно расцвела. «Ну да, доброе слово и кошке приятно. Что уж говорить о гномке». Арила ушла, захватив рецепт. Я заперла за ней дверь, налила в чашку воды из графина и уселась чаевничать. Пирожки оказались с картошкой и с луком и яйцом. Я любила и то, и то. Плюс не ела с самого утра. Так что у пирожков не было шансов. Я уничтожила их как класс за несколько минут. Затем встала, подошла к рукомойнику в углу комнаты, помыла руки, привычно посмотрела на себя в зеркало. С той стороны на меня уставилась миловидная шатенка с карими глазами, среднего роста, худощавая, одетая в длинный белый халат. «Виктория Иномирцева. Приятно познакомиться». Да, вот так моя фамилия стала говорящей. Кто бы мог подумать? Никто из местных понятия не имел, что я попала к ним из другого мира. Да им и не интересно было. Живет себе человечка рядом, и пусть живет. Работает исправно, не наглеет. Что еще надо? Правильно, ничего. Насколько я поняла из разговоров, людей в городе не было, но кроме меня. Да и, возможно, во всей округе я была единственной представительницей своей расы. Не сказать, чтобы я сильно горевала по этому поводу, скорее меня раздражала снисходительность, с которой представители некоторых рас смотрели в мою сторону. Мол, человечка же, что она там может, умеет? При этом, как только им нужна была помощь врача, первые бежали в больницу. Закончив есть, я воспользовалась перерывом в работе и приступила к чтению. Что в доме, что здесь, было не так уж много книг. И все на тему теории и практики в медицине. Я использовала каждую минутку, чтобы пополнить знания. Мало ли, когда и в каком случае они пригодятся. Сейчас я открыла учебник под названием «Анатомия гномов» и погрузилась в чтение. Гномы, как правило, имеют небольшую ростовую характеристику, около 1-1,5 метров, утверждала книга. У них пропорционально крупные головы и короткие конечности, а также мощное телосложение, высокая крепость и выносливость. Гномы обладают прочным скелетом, который позволяет им заниматься физическим трудом и выживать в суровых условиях. У них уникальная структура костей, обладающих повышенной плотностью. Я пробегала глазами текст строчку за строчкой, старательно впитывая информацию, и уже перешла к репродуктивной системе, когда в коридоре раздались торопливые шаги. А затем в дверь постучали. «Войдите!» – крикнула я, отложив учебник. Дверь отворилась. На пороге появился вампир с дриадой на руках. «Найра, доктор, она не дышит!» – растерянно сообщил он. «Я ее на окраине города нашел. Лежала и не дышала!» Я только вздохнула. Про себя, правда. Вампира я не знала. Он был одет бедно и, скорее всего, жил в рабочих кварталах, подальше отсюда. Потому и пересекаться с ним я никак не могла. А вот дриада была мне хорошо знакома. Ванесса Альгерская. Дурная девчонка, любительница экспериментов. Сколько раз я ее предупреждала. Ванесса, хватит. Да играешься же. Она лишь весело смеялась и пожимала плечами. Так больше в этой глуши делать нечего. Скучно же, Вика. Ну и вот, пожалуйста, лежит без сознания на руках у вампира. В том, что Ванесса не дышит, я сомневалась. Не так уж и легко убить дриаду, привязанную к материнскому дереву. А вот лечить ее мне придется. Ну да, она экспериментирует, я лечу. Отличное распределение обязанностей, блин. Глава 3. Положите ее на кушетку, пожалуйста. Я кивнула на лежанку у стены. «Не беспокойтесь, дриады – живучие существа». Вампир исполнил мою просьбу, бесцельно потоптался несколько секунд у двери и вышел. Дверь закрылась с той стороны. Я встала со своего места, подошла к шкафчику в дальнем углу комнаты, достала оттуда несколько мензурок и смешала их содержимое. Ядреная смесь получилась, но Ванесса сама виновата. Не стоило терять сознание. Направилась к дриаде, приподняла ей голову и уверенным жестом влила в полураскрытые губы несколько капель смеси. 1, 2, 3. Ванесса заверещала как резаная, распахнула глаза и буквально подлетела с кушетки к потолку. «Доброе утро», – язвительно поздоровалась я снизу. «Как спалось?» «Стерва», – выплюнула Ванесса, возвращаясь на землю. «Ты зачем в меня эту гадость влила?» «Вампира пожалела». «Какого еще вампира?» «Который нашел тебя, полутруп на окраине города». «И, о чудо!» – Ванесса покраснела, смутилась. «Я не рассчитала расстояние», – буркнула она. «Прыгнула слишком далеко». «Ты прыгнула, а у мужика чуть инфаркт не случился, когда он тебя обнаружил». «Да что ему сделалось бы? Вампиры живут почти что вечно». «И поэтому их надо пугать полумертвыми дриадами?» «Стерва, повторяешься. Блин, Вика, ты же человек». «Вы же должны быть тихими, скромными, запуганными, а ты?» «Кому должна, я все прощаю. С тебя 3 золотых». «Да за что?» «За потраченные средства. Не хочешь платить? Вызову Роберта». Робертом звали наше начальство. В смысле, начальство всего городка. Мэра, то есть. И был он 3000-летним вампиром. Роберт Каясар, если быть точным. Роберта боялись все, вот вообще все. Он умел читать мысли, чувствовал свою родню по зову крови и держал в стальном кулаке весь город. И именно Робертом я пугала своих строптивых пациентов типа Ванессы. «Не надо, Роберта», — скривилась она. «Заплачу я. Тебе наличный счет?» «На счет больницы». «Дарахашдор Тонгарасар, тебе приплюсовать еще 2 золотых за сквернословие в стенах лечебного учреждения?» «Стерва. Третий раз, Ванесса, у меня сегодня был нелегкий день, так что не доводи меня». Ванесса попыталась разделать меня взглядом. Не смогла, силёнок маловато. Пока она приходила в себя на кушетке, я выписала чек. Вот с ним-то Ванесса и отправилась в самый крупный, ну и единственный, что уж врать-то, банк нашего города. Золотой дом. Банк держали гномы, одна семья. Дом был самым обычным, ни разу не золотым, зато звучало «да». И судя по тому, как активно строился глава семьи гномов Жорис Лорд Горсантский, банковское дело приносило ему очень неплохую прибыль. После Ванессы у меня было целых полчаса тишины и покоя. Я специально засекала по песочным часам, так как подобная роскошь случалась со мной не очень-то часто. Так что сидела я на своем стуле, пытаясь расслабиться и ни о чем не думать. Затем послышалось хлопанье входной двери, потом частый топот. И в мою комнату вломились 3 подростков – тролль, орк, оборотень. Каждый из них с травмами, несмертельными, мелкие порезы, гематомы и так далее. Но каждому хотелось наложить повязку и покрасоваться перед дружками своими ранами. «Я вас родителей сдам», – пригрозила я в сердцах. «Но не дают же отдохнуть несчастному врачу. Пусть сами ваши синяки лечат. Арти, тебе не стыдно? Ты же волк. У тебя все заживет уже через полчаса с твоей этой регенерацией». Дети потупились. «Найра». «Найра». Вежливое обращение к женщине, к мужчине «Найр». «Найра, доктор, это же весело с повязкой ходить. Все жалеть сразу начинают. Ну, Найра, доктор», — законючил тот самый Арти, малолетний оборотень со 2 ипостасью волка, живший через 3-4 дома от меня. «А подставлять врача тоже весело?» Я сурово сдвинула брови к переносице. «Что я вашим родителям скажу, если они разбираться придут? Я обязана им про ваши травмы докладывать». «Так кто касается сложных и опасных травм, Найра, доктор?» – прогудел Лорсон, тролль, в свои 10 лет уже почти достававший до потолка этой комнаты. «И все-то вы знаете», – проворчал я. Но повязки все же налепила, всем 3, и отправила сиявших от радости детей в освояси. Сама же посмотрела на те же часы. В принципе, еще 10 минут можно посидеть и домой. Рабочий день окончен. Теперь без серьезной необходимости ко мне никто не обратится. Радикулиты, порезы и головные боли однозначно подождут до утра. А у врача законный отдых и крепкий сон. Надеюсь. Глава 4. На этот раз боги данного мира были ко мне благосклонны. И в нужное время я взяла рабочую сумку, закрыла свой кабинет и ушла домой. Я неспешно шагала по мощенному крупным камнем тротуару, изредка раскланивалась со знакомыми и думала, что здесь, в тихом провинциальном городке, при желании можно провести всю жизнь. Хоть я и родилась в большом городе, жизнь там казалась мне излишне шумной. Деревню я не любила из-за необходимости копаться в земле. А вот такой тихий городок был тем самым местом, в котором я чувствовала себя спокойно и уютно. И плевать на все, даже на неприкрытый шовинизм местных жителей. Шовинизм. Идеология национального превосходства, ставящая целью обоснование прав на дискриминацию, эксплуатацию и угнетение других народов мира. Шовинизм способствует возникновению и распространению неприязни или ненависти к чужакам, иноземцам, иноверцам, по принципу «не такой», «чужой», «чужак», «враг». Мол, раз человечка, то обязательно должна быть тихой, скромной, безответной, шишем всем. Мой дом, одноэтажный, с недостроенной мансардой, ничем не выделялся среди остальных домов этой местности. Я дошла до невысокой ограды, открыла ключом калитку, огляделась. Расставленные по периметру магические маячки подсказывали, что никто чужой на территорию не проникал, не пытался залезть в дом. Я удовлетворенно улыбнулась. Первые дни моего появления здесь мальчишки всех раз упорно пытались взломать защиту просто так, ради спортивного интереса. и потом прибегали ко мне же за лечением их небольших ран и неглубоких порезов. Теперь вроде поумнели и больше не лезут. Я открыла дверь дома другим ключом, перешагнула порог, устало улыбнулась. Вот и еще один рабочий день завершился. Теперь можно что-нибудь перекусить и завалиться на кровать с книжкой. В оконное стекло настойчиво постучал магический вестник. Темно-синяя летучая мышь, искусственная, неживая. Я сдержала тяжелый вздох, так и рвавшийся из груди. Да, просто так перекусить не выйдет. Тетушка Дарисса настойчиво зовет на ужин. Откажу? Смертельно обидится. Тетушка Дарисса была горгульей. И именно она первая наткнулась на меня в этом доме. Как сейчас помню. Я заканчивал осматриваться в доме, когда в открытую дверь вломилось черное нечто. Вломилось тяжело дыша и изредка порыкивая, будто от с трудом сдерживаемой боли. «Эй, девка!» – выдало нечто. «Бабка Сарита где?» «Понятия не имею. Я пропустил девку мимо ушей, списав подобное невежливое поведение на странное состояние гостя. А вам помочь?» «Да что ты можешь, человечка?» «Например, болт из вашего крыла вытащить». Я сказала это прежде, чем подумала. Как будто кто-то нашептал нужные слова. «Но если хотите, ждите ту, Сариту». Еще один рык. Затем отчаянно «Вытаскивай! Убью сволочей!» Кого именно собиралось убить существо, я не знала, но дело свое сделала быстро и аккуратно. Опять же, как будто мной кто-то руководил. Сама я в жизни не справилась бы ни с железным болтом в кожаном крыле, ни с обезболиванием... Сама я в жизни не справилась бы ни с железным болтом в кожаном крыле, ни с обезболиванием пациентки. «Ну надо же!» – выдало нечто, когда я закончила. «Человечка, а что-то умеет!» «Вы очень любезны», – холодно заметила я, раздосадованная подобной похвалой. «Помощь вам оказана, а теперь будьте добры, покиньте мой дом». «А ты вообще кто?» – догадалась спросить нечто и не думая уходить. «Врач. Работать буду в этом городе», – ответила я. На меня с изумлением посмотрели черные глазки-бусинки, а затем нечто громко и весело расхохоталось. Глава 5. Вот так я и познакомилась с тетушкой Дарисой. Как только зажило ее крыло, она совершила оборот и превратилась в довольно симпатичную женщину средних лет. Немного резкие черты лица не портили ее внешность, а вот шовинистические взгляды... О, это меня откровенно в ней бесило. Как же человечка и работать среди нелюдей? Да быть такого не может. Да ее же непременно соблазнят оборотни, растопчут тролли, обложат по матушке орки. И вообще, человек среди нелюдей не может находиться. Точка. Наверное, поэтому тетушка Дарисса и взяла меня под свое неофициальное покровительство. Не раз и не два я слышал от своих пациентов в самых разных раз один и тот же вопрос. «А горгулья Дарисса ваша родственница, да? Она так о вас переживает?» Приходилось усиленно улыбаться и заверять, что я – человек. С Дариссой у меня отношения только лишь дружеские. Народ кивал, делал вид, что верит, и только. Практически каждый вечер Дарисса звала меня на ужин. Нет, конечно, случались дни, когда она улетала куда-то с визитом, но это было крайне редко. И в такие вечера мне обычно доставлялась на дом продукция, которой можно было кормиться неделю как минимум. Сегодня Дарисса сидела дома, а значит, мне нужно было идти ужинать вместе с ней. Я и пошла, даже переодеваться не стала. Жила Дарисса через два здания от меня, считай ближайшие соседи, так как те здания были нежилыми. К этажному дому из серого камня постучала в дверь. Ручка в виде толстой змеи, свернувшейся кольцом, зашипела. «Я могу и уйти», – предложил я. Дверь открылась мгновенно. «Я тебе уйду», – проворчала Дарисса, стоявшая за порогом. «Опять весь день ничего не ела. Одни ребра торчат. Ну, какой мужик на тебя такую скелетину взглянет?» «И вам добрый вечер, тетушка», – улыбнулась я, перешагивая порог. «Так я же уже говорила, не нужен мне мужик». «Нужен, не нужен». «А ты, девка молодая, замуж пойдешь, дитя родишь», – категоричным тоном заявила Дарисса, пропуская меня мимо себя на кухню. Сама Дарисса была дамой одинокой, о своей жизни рассказывать не любила, а вот меня буквально мечтала выдать замуж. Ну и потом обязательно детей моих понянчить. Мое мнение здесь в расчет не принималось. По длинному полутемному коридору я вслед за Дарисой дошла до просторной светлой кухни. Все как в гнездах тех из горгулий, которые предпочитали жить в дикой природе. Чтобы добраться до света, вылупившийся птенец должен был пролезть через защитный пласт какого-нибудь сена или просто чуть подсушенной травы. Не пробрался? Сиди внутри, набирайся сил. Мать тебя и так накормит. Вот и я чувствовал себя таким птенцом, которого сейчас собирались кормить. Горгульи, как и оборотни, любили мясо во всех видах. Передо мной на стол всегда ставилось тушеное или жареное. Сама Дариса была не прочь закусить и сырым, но только не при мне. И хотя я уверяла, что не вижу в этом ничего такого, Дариса считала, что люди – раса слабая, а человеческие женщины так вообще обязаны падать в обморок от любой мелочи. И, оберегая мое здоровье, в том числе и психическое, Дариса не ела при мне сырого мяса. Я уселась на стул с высокой спинкой. Дариса поставила передо мной тарелку с шарками, местными котлетами. Отдельно – тушеные овощи. Чуть поодаль – пирожные и компот. Что называется, приятного аппетита. «Чтобы все съела», – последовал приказ. «Как скажете, мамочка», – вертелась язвительная у меня на языке. Но я привычно сдержалась, улыбнулась и кивнула. «Все, я, может, и не съем», но душу Дарисы своим аппетитом порадую. «Кто тебя вообще сюда отправил?» – привычно проворчала Дариса с умилением, наблюдая, как я орудую вилкой. «Задохлик же! Ну вот что ты можешь, особенно если к тебе попадет тот же раненый тролль? Тебе же даже магии нет!» Любимая тема Дарисы. Отправили ребенка на убой, сволочи. Я уже даже не отвечала. Смысла не видела. Просто молча ела, стараясь не вслушиваться в ворчание. Сама я себя ребенком не считала. Теория всплывала в моей голове в случае необходимости, практика. В общем, здесь тоже все было едва ли не идеально. Думаю, и с раненым троллем я справилась бы без труда. А магия... Ну, что магия? Как будто она являлась чем-то жизненно необходимым. Вон у моей предшественницы, бабки Сариты, магия точно была. И что? Исчезла Сарита, как и не было ее. И подозреваю, что к этому приложил руку тот тип, с которым я подписывала договор. Иначе откуда он знал, куда меня селить? Глава 6. Поужинав, я поблагодарила Дарису за гостеприимство и вернулась к себе. Вымылась под душем, переоделась в ночнушку и завалилась спать. Охранные амулеты, висевшие у двери, предупредят, если в дом попытается проникнуть кто-то чужой. Но это вряд ли. Народ сплошь нелюди считал делом чести охранять сон слабой человечки. Так что за время проживания здесь я еще ни разу не сталкивалась с какими-то серьезными бытовыми трудностями. Заснула я быстро, спала крепко и проснулась утром под крики виверны. Виверна – мифическое существо, разновидность дракона с двумя крыльями и одной парой лап. Часто изображается со змеиным хвостом, иногда имеющим ядовитое жало. Виверн здесь считали кем-то вроде земных петухов и держали во дворах в основном из-за резкого и громкого голоса. Такую живности не хочешь – услышишь. «Чтоб тебя щипали вместо петуха», – пробурчала я пожелание этой гадине, оравшей в соседнем дворе. Но пришлось вставать. Очередной рабочий день, вряд ли простой. А вечером очень желательно попасть на свадьбу вчерашнего оборотня. Его невеста меня с таким жаром приглашала, что было бы неловко не прийти. С этими мыслями я кое-как соскребла себя с постели, потащилась в душ, там вымылась, затем вышла на свою небольшую кухоньку и привычно приказала. «Огонь под самой большой конфоркой, чайник поставь». Жившая в моем доме саламандра затанцевала на язычках пламени, чайник сам собой отправился на конфорку. «Сейчас выпью чай с остатками печенья и можно на работу собираться». И очень хочется верить, что сегодня я буду просто перекладывать бумажки с места на место, да. Горячий травяной чай – подарок какого-то из благодарных пациентов. Убирал сонливость и придавал энергии. Так что из-за стола я встала уже не такая вымотанная. Отметив про себя, что после работы надо бы зайти в продуктовую лавку Арчихи Жарры, накупить всего и побольше, вдруг Дариса куда-то улетит и забудет обо мне, я отправилась переодеваться. Желудок недовольно бурчал, подсказывая, что кормить его надо сытнее и чаще. Но в доме ничего готового больше не осталось. А сырое? На него у меня не было времени. Так что и сегодня я пойду на работу, скажем так, не совсем сытая. Надев свою белую униформу, блузку и юбку, я подхватила рабочую сумку и вышла из дома. Всего несколько минут прогулки по пустынным улицам, и я на работе, в лечебнице. Здесь, в просторном светлом здании, кроме моего кабинета, была отдельная операционная, плюс комната для бухгалтера, столовая для голодных работников и пациентов и аптека или помещение для травницы на самом входе в лечебницу. Травницей здесь работала кикимора Риана. Высокая, худая, с недобрым взглядом, как про нее говорили все вокруг. Она прекрасно разбиралась во всей местной флоре. А еще видела сглазы, порчи, наговоры и прочую чушь. Горожане утверждали, что она же их и накладывала. Насчет последнего я была не уверена, но на всякий случай с Рианой старалась не спорить и не ругаться. Мало ли что. «Доброе утро», – улыбнулась я, переступая порог лечебницы. «Что нового?» «Проверяющий к нам едет из самой столицы», – сообщал Риана, сидя за стеклянной перегородкой в самой аптеке, и впилась цепким взглядом в мое лицо. Я вздохнула. «Сделай скидку, пожалуйста, на мое иномерное происхождение. Что страшного в проверяющем?» Риана скривилась. «Человечка, вот кто тебя учил, а? Это же столица, а мы – глубокая провинция. И последний раз проверяющий приезжал сюда лет 200 назад, если я правильно помню. Повода не было, а недавно тут появилась ты, и повод для проверяющего приехать». «То есть это из-за меня сюда едет тот самый ревизор? Тьфу ты, проверяющий», – недоуменно отметила я. «Спасибо, теперь я буду чувствовать себя важной птицей». «Смотри, Вика, уволит он тебя», – словно бы пригрозила Рианна. «За что?» – удивилась я. «У меня нет нареканий, на меня никто не жалуется, работаю я исправно, за что меня увольнять?» «Ты человек», – отрезала Риана, – «а это уже веский повод». «Шовинизм это, а не веский повод», – решительно ответила я. «В законах нигде не написано, что человек не может работать врачом. Впрочем, пусть увольняет, если хочет». «Посмотрим, как ему это удастся», – ехидно добавила я про себя. «Тот мужик, с которым я подписывала договор, наверняка и появление проверяющего предусмотрел». Пожелав Риане доброго дня, я решительным шагом направилась в свой кабинет. Проверяющий проверяющим, а работать надо. Пусть он сначала доедет до нашего скромного городка, а уж потом мы с ним поговорим. Я не какая-то там тихоня и в обиду себя давать не собиралась. Глава 7. Не успела я расположиться за своим рабочим столом, как в коридоре послышались шаги. И буквально сразу же в дверь постучали. «Войдите», – крикнул я. Раньше, когда я только начинала здесь работать, в мой кабинет вламывались как к себе домой. «Какая там вежливость, о чем вы? Там же человечка, перед ней что ли быть вежливой?» Я как-то в разговоре с Дарисой упомянула об этом факте, и она вручила мне небольшой невзрачный камушек на веревочке. С первого взгляда простой камушек, простая веревочка. «Повесь над входом», – посоветовала Дариса, противно так ухмыльнувшись. Я повиновалась. Следующие двое пациентов, валившиеся в мой кабинет, выскочили оттуда как ошпаренные. У одного пошла по телу сыпь аллергического характера, другой плотно засел в туалете. Еще двое заполучили икоту и заикание, ненадолго, на сутки примерно. Народ намек понял, и больше без спроса ко мне старались не вваливаться. Между тем дверь открылась, и на пороге встала Арчиха с Арчонком, явно сыном или племянником, уж очень сильное у них было сходство. «Найра, доктор! Он понюхал Арчутку длинную, у него глаза слезятся», – с волнением произнесла она. Я подавила вздох. «Дети, и вот сколько ни говори им, что можно, а что нельзя, все равно будут делать по-своему и искать приключения на своей части тела». Арчутка длинная считалась ядовитым растением, к которому даже подходить нельзя было. Она могла достигать значительных размеров, вырастать едва ли не по грудь троллю, отличалась крупными темно-фиолетовыми листьями и оранжевыми цветками, которые образовывали соцветия. Обычно росла на обочинах дорог, в зарослях и на распашках. Распаханная земля. В ее корнях и листьях содержалось какое-то особое ядовитое вещество, которое вызывало сильные галлюцинации и судороги. Каждая раса старалась обходить Арчутку по широкой дуге. Никому не улыбалось познакомиться с ней поближе и потом валяться на больничной койке несколько дней. Но то взрослые, а вот дети... Они, как обычно, не желают слушать, что им говорят окружающие, и назло или наспор лезут в заросли Арчутки. Ко мне уже трижды за время моей работы приводили, а иногда и приносили тех, кто решил, что он умнее родителей и другой родни. Последствия были разными, но я успевала помочь всем малолетним пациентам. И вот сегодня был четвертый раз. «Положите ребенка на кушетку», – скомандовал я, – «и держите его за плечи». Теперь, когда у меня уже был опыт борьбы с этой травяной гадостью, я действовала на основе знаний. И все равно моими руками как будто кто-то руководил. Кто-то подсказывал, как правильно начертить два круга на груди ребенка, какие слова произнести, чтобы кожа в этих кругах почернела. Таким образом выходил яд. Минут 30, не больше, и боевой арчонок здоров. Пусть следующие 3 дня пьет микстуру для укрепления организма. Рецепт я дам. Купите возле входа в больницу. В остальном все в порядке, сообщила я устало. Спасибо, Найра, доктор, расцвела арчиха. Я быстро написала рецепт и вручила его пациентам. Осталось надеяться, что арчонок больше не полезет в ядовитые заросли. Дверь закрылась. Я осталась в кабинете одна. Ненадолго, правда. Очередной стук в дверь я восприняла стоически. Ну, я же врач, да? Значит, у меня обязательно должны быть пациенты, а потому... Войдите. Дверь открылась. Порог переступила вампирша Эрга Лорд Норгонская. Высокая, стройная, всегда модно одетая темноволосая красавица с карими глазами. Она была замужем за единственным крупным предпринимателем нашего города – Хартом Лорд Норгонским. Тоже вампиром, кстати. Долгожитель, он недавно отпраздновал свое 350-летие. Самый сок для вампира. Ему принадлежала большая часть промышленных зданий и складов, которыми пользовались мелкие лавочники. Естественно, брали в аренду помещения у Харта. Кроме жены, у него имелись 2 дочери и 3 сыновей, все от разных браков. Эрга была то ли 5-й, то ли 7-й женой, и ей недавно исполнилось всего лишь 73 года. Молодость, по меркам вампиров, едва ли не юность. Эрге было скучно. У нее не имелось необходимости работать, ее всем обеспечивал муж. Никаких хобби у нее тоже не было. И все свое свободное время Эрга скучала, тосковала, маялась дурью. Она выдумывала себе 100 болезней, доставала постоянными визитами всех соседей, которые могли бы считаться хотя бы примерной ровней ее мужу. Бродила сутками по городским 2 торговым центрам, в которых имелось до 10 некрупных магазинчиков. В общем, отчаянно пыталась хоть чем-то себя занять. Муж знал о поведении жены, но относился ко всему со здоровым пофигизмом. Любовников не заводит, деньги миллионами не тратит, ну и пусть себе развлекается. Сегодня, судя по всему, пришла моя очередь служить развлечением для Эрги. «Ах, Найра, доктор!» – патетично воскликнула Эрга, едва оказавшись в моем кабинете. «Я так больна, так больна! Я умираю, Найра, доктор! И только вы можете мне помочь!» «Актриса!» – тяжело вздохнула я про себя. Ибо на подиум перед зрителями выступать, потрясать их своим драматическим даром. Жаль, театра в этой глуши нет. Вслух же я произнесла. Я к вашим услугам, Найра Эрга. И замолчала. Пусть теперь она делает ответный ход. По инструкции, именно больной должен рассказать врачу, что именно у него болит. Только если больной находится в бессознательном состоянии или в сознании, но говорить не может, врач имеет право провести диагностику самостоятельно. Но Эрга-то этого не знала. И, видимо, ожидала, что я сейчас ей и о ее мнимых болезнях расскажу и лекарства выпишу. Да и вообще ковриком у ее ног постелюсь. И потому, когда я замолчала, Эрга растерялась. Она понятия не имела, как следует поступить. «И это все?» – взвизгнула она наконец-то. «Я же больна, а вы? Почему вы молчите?» «Я действую строго по инструкции», – сообщила я. «Вы лучше врача знаете, что именно у вас болит. Как только вы назовете симптомы или саму болезнь, я смогу приступить к лечению». Назвать болезнь – это вряд ли. Подобные действия точно не для Эрги. У нее, как и у остальных мнимых больных, было слишком много болезней, чтобы можно было вычленить что-то одно. «Но вы! Но я же пришла сюда за лечением, а вы?» «Я готова вас вылечить, но сперва, пожалуйста, расскажите, что именно вас беспокоит?» «Головные боли, бессонница, усталость». «Постоянное недомогание, отсутствие настроения, повышенная раздражительность, переутомление». Эрга с жаром перечисляла все, что приходило ей на ум. «То есть ничего серьезного, что я могла бы выписать вам рецепт для лекарства?» Сделала я правильный вывод. Эрга вспыхнула. Мало кто в этом городе осмеливался разговаривать с ней в подобном тоне, и гордыня Эрги требовала возмездия. «Я вашему начальству пожалуюсь!» – всхлипнула Эрга и вылетела из кабинета, хлопнув дверью. «Я только плечами пожала. На здоровье. Все равно начальства у меня не было. Настоящего начальства, имею в виду, какого-нибудь главврача. Тот тип, с которым я подписала договор, точно не в счет. Сильно сомневаюсь, что он когда-либо захочет здесь появиться». Глава 8. Следующие несколько часов я работала, не покладая рук. Не удивлюсь, если Эрга меня сглазила. Но до окончания рабочего дня ко мне явились двое подростков со сломанными руками, упали неудачно с крыши, трое аллергиков и две дамы почтенного возраста, у которых закончились мази от артрита. И ладно бы они все появились примерно в одно и то же время, но нет, как назло, каждый из них приходил с интервалом 10-20 минут. Перед самым закрытием клиники в моем кабинете очутились две девочки-вампирши, умудрившиеся съесть розонар многоцветный, дикое растение, сладкое на вкус. И теперь оба ребенка маялись животами. Привела их ко мне крайне нервная мать, постоянно всплескивающая руками и не сидевшая на одном месте дольше минуты. Ей я бы с удовольствием выписала успокоительные капли, но, увы, она за помощью для самой себя не обращалась. После закрытия клиники я на несколько минут заскочила к себе, чтобы сменить форму на простое платье, подхватила в качестве подарка несколько общеукрепляющих настоек и отправилась на свадьбу. Лисси, веселая, улыбчивая оборотница со второй ипостасью кошки, местная библиотекарша, сегодня выходила замуж за того самого оборотня, которым я совсем недавно накладывала повязку. Она пригласила, наверное, сразу весь город, и народ, любивший гулянки, с удовольствием откликнулся. Сейчас по тротуару в сторону дома Лисси вместе со мной шли с десяток существ разных рас. Все они были нарядно одеты, весело переговаривались между собой и предвкушали бесплатное угощение. Матушка Лисси, оборотница Гарья, пекла чудесные пироги. Причем начинка могла быть абсолютно любой. Все виды пирогов у Гарьи выходили съедобными и вкусными. Если честно, я с радостью осталась бы дома, отлежалась бы, отоспалась бы, но, во-первых, Лисси точно обидится, а мне не хотелось ее обижать. А во-вторых, тогда я получу очередную порцию нравоучений от Дарисы. «Ты слишком много работаешь. Девушкам в твоем возрасте необходимо развлекаться, бывать на людях. Хватит сидеть дома, выберись, наконец, на свежий воздух». И так далее. Так что мне было проще появиться на свадьбе, вручить подарок и отсидеться где-нибудь в уголке, там, где меня никто не заметит и не тронет. Такими мыслями я и зашла в калитку дома, где планировалось проводить торжество. Высокое, двухэтажное здание стояло на главной улице города. У его владельцев было достаточно земли, чтобы расставить столы для праздника прямо перед домом. Встречал гостей отец Лисси, высокий, полный оборотень, нежно любивший и жену, и дочь. Всем и каждому он представлялся Аристархом, имел вторую сущность волка и обожал пироги своей супруги. «Найра, доктор!» – добродушно прогудел он, увидев меня. «Рады, что вы пришли. Проходите, пожалуйста». Я вежливо улыбнулась и вошла в открытую передо мной калитку. Магия и рукастые родичи украсили просторную лужайку перед домом не только столами с едой, но и шарами, разноцветными лентами и свежими цветами, которые были расставлены в вазах на столах. Я разыскала местечко, в котором принято было складировать свадебные дары, оставила свой подарок и с чистым сердцем уселась за самый дальний стол. Все, часть миссии выполнена. Теперь осталось закинуть что-нибудь в рот, чтобы не будить свой активный желудок, прослушать пару-тройку тостов для новобрачных и по-тихому выбраться с лужайки. Может, даже успею заскочить в продуктовые лавки до их закрытия. Я тихо хмыкнула, наивная. В продуктовой лавке она собралась. Вот тебе сейчас Дариса устроит и закинуть в рот, и выбраться с лужайки. Моя ненаглядная соседка эдакой торпедой неслась к стулу возле меня. Явно планировала занять это место и не спускать глаз с одной нерадивой человечки. А когда рядом находилась Дариса, нечего и думать, чтобы сбежать по-тихому, да еще и пораньше. С ней такой фокус точно не пройдет. «Хотя бы оделась понаряднее на свадьбу-то», – Выдала недовольно Дариса, плюхаясь на стул возле меня. «И вам доброго вечера, тетушка», – покладисто откликнулась я. «Так у меня ж нет нарядных платьев, я же сюда работать приехала, а не отдыхать». В ответ меня прожгли недовольным взглядом. «Вот я займусь твоим гардеробом», – пригрозила Дариса. И мне по-настоящему стало страшно. Если она исполнит свою угрозу, то мне придется сбежать из города. Я просто не выдержу постоянных примерок, покупок, перемен платьев. «К нам проверяющий едет, тетушка Дариса», – попыталась я сменить тему. «Да я знаю», – равнодушно отмахнулась она от этой новости. «Молодой дракон из столицы. Поговаривают, сын какого-то там министра. Проштрафился сильно. То ли за замужней ухлёстывал, то ли на дуэль вызвал кого не надо. И отец по-быстрому сослал сюда деточку под благовидным предлогом, чтобы тот там глаза не мозолил». «Даже так? Очень интересно. Кого же прислали по мою душу?» Глава 9. Драконы считались элитой в местном обществе. Остальные расы старательно благоговели перед ними. Жили драконы в крупных городах, в основном в столице, там, где имелся доступ практически ко всем удобствам. Отдельная каста, они старались иметь дело только друг с другом, и практически все чистокровные. Редко когда среди драконов можно было встретить полукровок. Впрочем, и они отличались той же надменностью, что и другие их собратья. Холодное презрение к тем, кто ниже их по статусу, являлось общей чертой драконов. Они не стеснялись демонстрировать свое превосходство, часто даже весьма открыто. Доказательство силы и статуса становилось для них важной частью жизни. И я не разделяла пренебрежительного отношения Дарисы к новостям об управляющем. Если в маленький городок приедет дракон, значит, дело серьезное. Между тем народ расселся за столами. Молодожены, счастливые и сияющие, уселись за первый стол. Начались поздравления. Гости активно налегали на все блюда, до которых могли дотянуться на столе. Я ела салат из свежих овощей, мясо, тушеное с грибами, запивала все это компотом из сухофруктов и думала. Странно все складывалось. Сначала мне пообещали, что я почти все время буду бездельничать. Потом внезапно появился проверяющий. И чего мне ждать дальше? К чему готовиться? Если бы не Дариса рядом, я давно сбежала бы с праздника. А так пришлось сидеть, улыбаться, делать вид, что почти счастлива. И потому домой я попала поздно, сытая, но уставшая. И сразу же завалилась на кровать. Спала я без снов. Проснулась относительно выспавшаяся и не очень сильно уставшая. Минут 40 на приготовление, и можно идти на работу. Еды в доме все равно не имелось, так что сегодня, наверное, придется воспользоваться правом на законный перерыв и сходить в столовую в больнице. Перекушу что-нибудь там, благо работников кормят бесплатно. Широко зевая, я вышла из дома, город будто вымер. Народ, вчера вечером так активно праздновавший чужую свадьбу, сегодня отсыпался, все разом. Я дошла до больницы без приключений. Переступила порог и сразу же наткнулась на Риану. Она стояла за прилавком, широко раскрыв глаза, и на лице ее была целая гамма чувств от восхищения до ужаса. «Ну и что успело произойти, пока я добиралась до работы?» «Он здесь», – одними губами произнесла Риана. Я изумленно моргнула. «Кто здесь-то? Проверяющий? Дракон, что ли? Из-за него весь сыр-бор?» В отличие от местных, я к драконам пиетета не испытывала и уж точно не боялась их. А потому бесстрашно направилась вглубь по коридору к своему кабинету. Там я и намеревалась поджидать этого страшного и ужасного проверяющего. Дошла и остановилась возле своего кабинета. Мои брови резко взметнулись к волосам. Это еще что такое? Напротив двери стояли, буквально подпирая стену, два типа. Высокий молодой и довольно смазливый дракон и гном среднего возраста. Но дело было не в самих типах, нет. Все дело было в ярко-оранжевых пятнах у них на лицах и ладонях. «Доброе утро», – вежливо поздоровалась я. «И зачем вам понадобилось залезать в мой кабинет без меня самой?» Система «Антивор», как я обозвала еще один амулет от Дарисы, сработала исправно, выкрасив двух взломщиков в оранжевый цвет. Гном покраснел, к оранжевым пятнам прибавились красные. Дракон совестью не обладал, и правда, откуда совесть у высокого широкоплечего шатена с синими глазами? Да он же эталон красоты, и потому скривился. «Вы не имеете права устанавливать подобную защиту». «Ошибаетесь», — ровным тоном ответила я, подойдя поближе и приложив ладонь к двери. Дверь отворилась. Я перешагнула порог кабинета и только потом повернулась к своим гостям и добавила. «По закону Родерика Справедливого от 1135 года, от первой битвы с нечистью, я имею полное право защищать себя, свое рабочее место и свое имущество от поползновения со стороны». И снова я говорила, не задумываясь. Полная невежда в истории этого мира, я только сейчас узнала о существовании и Родерика Справедливого, и битвы с нечистью, и самого закона, подозревая, что тот работодатель, который меня сюда отправил, заранее вложил все знания в мою голову, и они активизировались по мере необходимости. Дракон посмотрел на гнома. Тот кивнул, подтверждая мои слова. «Ага, то есть гном – юрист, мозг в этой паре. А дракон, получается, сила, власть». «Ну, чего-то подобного я и ожидала. Не может такой красавчик быть еще и умником». «Вы опоздали», — снова попытался наехать на меня дракон. «Я пришла вовремя, минуту в минуту», — отбила я подачу. «А если бы мне не пришлось разбираться с двумя взломщиками возле моего кабинета, я оказалась бы в нем на полторы минуты раньше положенного времени. Кстати, представьтесь, пожалуйста, с кем именно я веду беседу и что вам от меня надо». И не нужно пытаться прожигать меня взглядом. Не поможет. Глава 10. Столичный проверяющий Арчибальд Лорк Растарский, неприятно ухмыльнувшись, объявил красавчик. Причем объявил с излишней патетикой, мол, поди, глупая женщина, к моим ногам, и начинай каяться за свое поведение. И поверенный Догар Шартанский. Откуда-то извне пришло понимание, что Лорк приставка, которую позволительно присваивать себе только очень древним драконьим родам, тем, кто из языка само собой сорвался вопрос. То есть вы утверждаете, что ваш дальний предок вышел из бездны и сражался против богов? Шок это по-нашему, утверждали на земле. Вот и теперь я стояла и любовалась на два шокированных лица. И гном, и дракон впали в некий ступор. Они стояли, неотрывно смотрели на меня и молчали. Просто молчали. Похоже, ответа на свой провокационный вопрос я не дождусь. Понять бы еще, кто именно вложил его в мою голову. Судя по всему, меня используют как тупешку. Понятия не имею, чем закончилась бы наша пикировка. В коридоре появились новые лица. Тролль-подросток протопал к моему кабинету, не обращая внимания на Найра, проверяющего и его поверенного. А на руках у него лежало... «Я убью эту дряду. Сама придушу. Собственными руками». «Нейродоктор», – прогудел тем временем взволнованный парень, не решаясь переступать порог без моего разрешения. «Она не дышит». Я вздохнула. Тяжело так вздохнула, будто на моих плечах лежала та самая монолитная плита, которая, как рассказывала Дариса, перекрывала путь в бездну, не позволяя демонам и нежити появляться в этом верхнем мире. «Положи ее на кушетку», – скомандовала я, – «и можешь быть свободен». Парень подчинился. Я уже собиралась закрыть дверь в кабинет, чтобы приступить к лечению, когда проверяющий, как его там, Арчибальд вроде, напомнил о себе. «Я хочу присутствовать», – выдал он вызывающе. Ну, в принципе, он был полностью в своем праве. Его статус позволял потребовать доступ не только к документации, которая была у меня в полном порядке, но и присутствию при определенных манипуляционных действиях. Вот только и у меня были свои права. По лекарскому закону, принятому 128 лет назад, во времена правления Горта Умного, в трудных ситуациях я имею право использовать все инструменты и любую физическую помощь, которая будет мне доступна на момент лечения пациента, сообщил я бесстрашно, глядя в лицо Арчибальду. Он, поколебавшись пару секунд, кивнул и был допущен в кабинет в качестве помощника «подай-принеси». Гном остался в коридоре. Ванесса и правда лежала на кушетке практически без дыхания. Бледная, если бы речь шла о человеке, я сказала бы «обескровленная». Но не в этом случае. Крови в человеческом понимании этого слова в Ванессе не было. «Что с ней?» – нахмурился Арчибальд, подойдя и встав рядом. «Дриады – самые живучие существа в этом мире». «Пока у них есть связь с материнским древом», – подчеркнул я. А некоторые умницы, когда им скучно, открывают стихийные порталы и прыгают в них, чтобы оказаться как можно дальше от древа. Но вот и результат перед вами лежит. «Идиотка!» – выдал раздраженно Арчибальд. Я сдержала смешок, готовый сорваться с губ. Еще какая идиотка. Богатая, скучающая идиотка, такая же, как Эрга. Но несмотря на ее умственные способности, вытаскивать ее из этого состояния все же было надо. В дальнем углу комнаты шкафчик, на средней полке мензурки. Мне нужны они все. Решил я проверить, насколько хорошо Арчибальд играет роль помощника. Он недовольно сверкнул глазами, но все же выполнил приказ. Я смешала жидкость, слив ее из трех мензурок в одну, закрыла ту крышкой, хорошенько взболтала, затем приоткрыла рот Ванессы и влила туда нужное количество капель. Ядреная смесь, способная поставить на ноги и давно умершего мамонта, сработала и в этот раз. Ванесса заверещала и подпрыгнула едва ли не до потолка. Затем приземлилась назад на кушетку и только тогда открыла глаза. «Вика, чтоб тебе!» Начала она, заметила рядом со мной Арчибальда и расплылась в призывной улыбке мартовской кошки. «Ой, мужчина, красивый! А почему оранжевый?» «Ашанарах, ронд гаршанарах!» – выдал раздраженный Арчибальд, сорвался с места и вылетел из моего кабинета ракетой. Дверь шарахнулась об стену и едва не слетела с петель. «Нервный он какой-то!» – вздохнула Ванесса. «Вика, твой?» «Да не дай бог», — искренне ответила я. «Хочешь, забирай». «С удовольствием», — расцвела Ванесса. «Хоть будет чем заняться в этой дыре». По мне, лучше было оставаться дома в полном одиночестве, чем встречаться с подобным кавалером. Но у Ванессы было свое мнение на этот счет. «Да, Эрик приехал», — между тем сообщила Ванесса. «Я сегодня видела его карету у особняка». Я, не сдержавшись, застонала. «Боги, за что? Вот еще Эрика мне здесь и не хватало. Чтобы наконец-то с ума сойти». Глава 11. Эрик был моей личной головной болью, моей кармой, если так можно выразиться. Веселый, красивый, молодой, богатый. Он мог бы при желании заполучить себе любую даму света, полусвета, купечества, да любого социального слоя и расы. Но он почему-то вбил себе в голову, что влюблен в меня. Вот так увидел один раз на улице, случайно, мельком, и влюбился раз и навсегда. И начал он осаду моей крепости. Дарил цветы, водил в единственный местный ресторан для аристократов, преподносил украшения, устраивал целые спектакли перед больницей. Ну и звал меня замуж, разумеется, постоянно. Я отказывала несколько раз, как-то после тяжелого рабочего дня ответила даже не совсем вежливо. Бесполезно. Эрик ничего не желал знать. Он был уверен в своей неотразимости и считал, что я не желаю иметь с ним дело исключительно из скромности. Где я и где скромность? Я натравила на него Ванессу, чтобы та объяснила ему эту простую истину. Не сработало. Он просто отмахнулся от услышанных слов. Дариса, с интересом наблюдавшая за нашим противостоянием, считала, что я делаю глупость, раз за разом отказывая такому перспективному жениху. «Я не люблю его, тетушка», честно отвечала я. «Как друг он мне интересен, как собеседник тоже, ну и все». «Глупости», — пренебрежительно отмахивалась от меня Дариса. «Стерпится, слюбится. Ты даже шанса ему не даешь». «Да какой шанс, если я не видела нас вместе? Вообще, совсем». Эрик был смеском. Наполовину оборотнем, наполовину драконом. Воспитал его дед, дракон, умерший до моего появления в городе. Жил он в мрачном четырехэтажном доме, сложенном из неотесанного камня. В народе дом прозвали особняком. Он был один такой на всю округу, так что местные точно знали, о чем речь. Эрик часто приглашал меня к себе в гости. Я отшучивалась, что потом мне будут сниться кошмары. Эрик сначала обижался, потом перестал, привык. На мое счастье, он раз в месяц стабильно уезжал в столицу по делам. И отсутствовал 7-10 дней. Так что я могла выдохнуть и с облегчением заниматься своими делами. Но, видимо, мой очередной отпуск как раз сегодня подошел к концу. А значит, Эрик пожалует в больницу или до окончания рабочего дня, или сразу после него, как обычно. После Ванессы я отдыхала целых 5 или 7 минут. Даже нахальный проверяющий, и тот меня не беспокоил. Затем в дверь снова постучали. «Войдите», — приказала я. «Вошли». Два гнома несли на носилках третьего, умудрившегося сломать себе сразу обе ноги. «Я даже не буду спрашивать, как это у вас получилось, дядюшка Эрх», – проворчала я, готовя гипс. «Я лишь спрошу, как вы теперь внуков катать на себе будете?» Гном покраснел. Чадолюбивый дядюшка Эрх жил в квартале от меня. У него, как у остальных гномов, была большая семья, больше 20 внуков, многие из них еще совсем крошки, по 2-3 года. И каждый раз, когда я заходила к дядюшке Эрху с настойками от ревматизма, заставала его на четвереньках. Он с удовольствием развлекал мелких гномиков. Теперь, конечно, это развлечение придется отложить. На пару месяцев так точно. Здесь даже с магическими амулетами заживать будет долго. Да и гномы не оборотни и не драконы, чтобы у них все быстро срасталось. Покончив с гипсом, я проводила гномов и снова уселась за стол. Сходить, что ли, пообедать? Ну или позавтракать? Я ж уже и не помню, когда ела. Желудок пока не бурчит, но быстро исправит эту оплошность. Услышав в коридоре шаги, я скривилась. Вот кого принесло не вовремя? В дверь не постучали. Затарабанили. «Войдите», — отозвалась я, тщательно скрывая недовольство. Порог переступил проверяющий, на этот раз вместе с гномом. «Я имею полное право вас уволить», — пафосно заявил он. «Не имеете», — любезно просветила его я. «Во-первых, я не нарушил ни одного закона. Во-вторых, император Загрий Мудрый 270 лет назад приказал, чтобы в каждом населенном пункте империи была работающая больница. Я приглашу другого врача». «Да когда ж я успела потанцевать на его мозолях? Откуда такая неприязнь к моей скромной персоне? Только сегодня меня увидел и тут же увольнять собрался». «А вот тут уже ваши права заканчиваются», – пожал я плечами. «Сначала должен прийти приказ из столицы от моего непосредственного начальства, потом приехать врач, и только после этого вы имеете право меня уволить. Приказ у вас есть?» «Приказа не было. Я видела это по выражению лица проверяющего. Там было написано крупными буквами. Мог бы, уже уволил бы». Глава 12. Не знаю, какая шлея попала под хвост господину проверяющему и почему он внезапно захотел меня уволить, но после нашего с ним общения он покинул мой кабинет. И слава всем местным богам, не пытался как-то контролировать мою работу. Сразу же после его побега ко мне полилась очередная река из пациентов. Две эльфийки с аллергией на новый парфюм, который им прислали прямиком из столицы. Тролли, умудрившиеся получить множественные ушибы при битве стенка на стенку. Оборотень, неудачно подвернувший ногу. Я работала практически без продыха до самого закрытия. И когда в дверь снова постучали, у меня на языке крутился только мат. Но пришлось крикнуть «Войдите». Дверь отворилась. Порог переступил Эрик. Элегантный, черноглазый брюнет, высокий и широкоплечий, одетый в дорогущий костюм-тройку, он выглядел чужеродным элементом в больнице. «Я так и думал», — заявил он вместо приветствия. «Ты снова себя не жалеешь. Круги под глазами и замученный вид. В этом вся ты. Признавайся, ты ела сегодня?» Я вымученно улыбнулась. «И я рада тебя видеть. Что такое ела?» «Тогда мы прямо сейчас идем в ресторан». «Эрик, у меня отвратный вид», – попыталась я отговорить его от подобного опрометчивого поступка, но услышала в ответ: «Рад, что ты это осознаешь. Надеюсь, еда придаст тебе сил». «Для чего?» – насторожилась я. «Для жизни, Вика, для жизни. Ты закончила свою работу здесь?» «Ну вот и что я должна была ответить? Что не хочу в ресторан? Что мне проще поесть дома? Что Эрику лучше отправиться в свой особняк?» «Закончила». Вместо этого согласилась я. «Тогда я буду рад доставить тебя в ресторан». «Буду рад доставить тебя. В этом весь Эрик». «Нет, что просто сказать, тогда поехали». «Нет, надо извращаться с языком». В этом мире богатые аристократы обычно перемещались порталами. 2-3 секунды, и ты в нужном тебе месте, пусть даже на конце света. Но такой способ перемещения однозначно был не для Эрика. Нет, он предпочитал кареты. Ездил по старинке, демонстрируя всем и шикарную карету, и великолепных ездовых лошадей. Мол, посмотрите, как я богат, полюбуйтесь на моих красавцев-коней. Я ездить в карете не любила. Она мне казалась подобием гроба, только на колесиках. Но спорить с Эриком было бессмысленно. И потому я закрыла свой кабинет и вышла на улицу, готовясь больше морально, чем физически, ужинать в ресторане. Знакомая темно-коричневая карета с гербом рода Эрика на дверце уже ждала нас у входа. Лакеи на запятках, кучер на козлах, ну и шестерка красавцев в упряжи. «Позер», – проворчал я, усаживаясь внутрь. «И я тебя люблю, Вика», – сверкнул белозубой улыбкой Эрик. «Ты все еще не хочешь заехать ко мне домой?» В карете было светло за счет небольших магических шаров, светивших из четырех углов. Так что он прекрасно увидел, как я вздрогнул от такого предложения. В особняк? Ну уж нет. Даже в качестве врача. «Упрямый ты, Вика», – напоказ вздохнул Эрик и приказал чуть громче кучеру, стукнув по стенке кареты. «Темный омут». Темным омутом как раз и был тот ресторан для местных аристократов, в который съезжался обедать и ужинать весь цвет местного общества. Там, в темном омуте, работала вышколенная прислуга. Там сидели богатейшие и родовитейшие существа нашего города. Там, в общем, я должна была поблагодарить Эрика за возможность поесть в этом излишне пафосном заведении. Вот только я благодарить не хотела. Мне было проще поесть дома или у Дарисы, чем подвергаться пристальному осмотру со стороны персонала и гостей заведения. Да и мой наряд, в общем, не подходил он для ресторана. Ну попробуй объясни это Эрику, как обычно пропустят все мои слова мимо ушей. Так что я сидела на сиденье и ждала, когда же мы наконец-то приедем. Ресторан «Темный омут» располагался в большом трехэтажном здании, построенном из неотесанного камня. На входе можно было увидеть массивные деревянные двери с металлическими заклепками, обрамленные крупными бронзовыми деталями. Окна, по ночам закрытые тяжелыми резными ставнями, имели низкие проемы, что придавало зданию защитный вид. Из-под крыши свисали красиво оформленные балконы, где по вечерам обычно горели фонари. На входе гостей встречала вывеска с изысканным шрифтом, светящаяся в темноте. Внутри было довольно комфортно. Стены были обшиты темным деревом, потолок украшен массивными магическими шарами, которые мягко освещали пространство. Столы из массивного дерева и стулья с мягкими пурпурными подушками располагались как в уединенных уголках, так и в более открытых зонах. Уютные ниши с мягкими диванами, окруженные перегородками, приглашали гостей насладиться тишиной и покоем. Эрика, как завсегдатая, встречали поклонами и метрдотель, и официант, проводивший нас к заказанному столику практически посередине зала. Глава 13. Эрик был здесь постоянным посетителем. Обычно он приходил сюда со мной, а потому наши с ним вкусы уже успели изучить. И скоро на нашем столе стоял обычный набор блюд. Эрику – дичь, жареную картошку, острый соус и шипучую жидкость в бокале. Мне – овощной салат, мясную котлету и компот. «Приятного аппетита!» – улыбнулся мне Эрик. «Спасибо, я вернула улыбку и тебе». «Сколько нежности!» – саркастически произнес рядом знакомый голос. «Его владельца я с удовольствием не видела бы лет 100, ну и не слышала бы заодно». «Найра, доктор, я и не думал, что у вас есть деньги на еду в этом ресторане». «У меня есть», – довольно резко отреагировал Эрик, не давая мне произнести ни слова. «Ты, Арчибальд, я смотрю, обнаглел, к чужим невестам пристаешь». «Да, незнакомы», – обреченно подумала я. «Вика, милая, только тебе может так повести. Двое родовитых мужчин рядом с тобой и оба знают друг друга. И, судя по тону Эрика, терпеть друг друга не могут». С первыми словами проверяющего я подняла голову от тарелки и теперь внимательно наблюдала за ним и Эриком. Мне важно было понять, в каких отношениях они состоят. Потому что если враги, то проверяющий меня сосвету сживет. Ну, или попытается. Впрочем, если друзья, тоже. Куда ни кинь, всюду клин. Судя по напряженным взглядам этой парочки, друзьями они точно никогда не были. И вряд ли будут в дальнейшем. И при последних словах Эрика Арчибальд скривился, словно лимон проглотил. «С каких пор свахи стали невестами?» – бросил он зло. «Найра, доктор, хватит сватать мне своих подружек». Повернулся и зашагал к столику у окна. «О чем это он?» – недоуменно спросил Эрик. «О глупой шутке между мной и Ванессой», – честно ответил я. «Она спросила, мой ли это мужчина. Я ответил, мол, не дай боги. Если хочет, может забирать. Вот и все. Не думала, что он такой обидчивый». «Всегда им был», – ответил Эрик, возвращаясь к прерванному ужину. «Я его едва ли не с пеленок знаю. В одном районе росли первые 12 лет моей жизни. Ужасный тип». «Ах, вот оно что. Столичный знакомый». Я тоже стала есть, стараясь выбросить Арчибальда из головы. Получалось не очень. Что ж такого ему сказала Ванесса, что он так психанул? И не потому ли грозил мне увольнением? Вика, язык твой, враг твой. Остаток ужина прошел в тишине и без происшествий. Возможно, потому что к Найру, проверяющему, как к новенькому в этом городе, то и дело подходили знакомиться существа разных рас и полов. Не особо человеколюбивый, он, по словам наблюдавшего за ним Эрика, скрипел зубами, но отвечал любезностью на любезность. «Если он тебе нахамит, скажи мне, я с ним разберусь», — повернулся ко мне Эрик. «Тогда тебе придется разбираться каждую минуту», — хмыкнул я. «Так как этот тип хамит постоянно, хамство у него в крови». «Вы уже сталкивались?» – нахмурился Эрик. «Он приехал ради моей скромной персоны. Старается увидеть ошибки в моей работе, чтобы иметь возможность меня уволить». «Сволочь!» – довольно-таки эмоционально отреагировал Эрик. «Чистокровный дракон», – пожал я плечами. «Сноб и эгоист. Я удивлена, как он до сих пор все здесь не разнес от злости». «Видимо, герцог ограничил его силы». «Герцог?» – удивилась я. «Герцог Лортар Лорк Растарский, его отец и глава рода, самого крупного и сильного в империи», – просветил меня Эрик. «Кроме рода императора, естественно, сволочь похуже своего сыночка». Но вот в последнем я как раз ни секунды не сомневалась. Достаточно посмотреть на поведение сыночка, чтобы понять, какой у него папочка. И слава всем местным богам, что я никогда не пересекусь с этой семейкой. После ужина мы с Эриком ушли вдвоем, как обычно. Он подвез меня в карете до моего скромного жилища и уехал к себе в свой склеп. Я же быстро переоделась и сразу же завалилась спать. Снился мне Арчибальд, улепетывавший со всех ног от замужних и незамужних дам этого города. Первой за ним неслась Ванесса, как ни странно, с сачком. За ней – Эрго. Потом вся остальная компания, включая недавно вышедшую замуж Лисси. Этот драконий гад явно боялся встречи с дамами, потому что старательно избегал каждую из них, все сильнее и сильнее увеличивая скорость. «Приснится же такое!» – проворчал я, проснувшись по будильнику. Виверна сегодня орала особенно мерзко и громко. Да он быстрее портал откроет, чем будет демонстрировать всем, как умеет бегать. «Вика, кому-то пора отдыхать, а то после работы и не такое во сне увидишь». Угу, вот только покой мне даже не снился. И прямо сейчас следовало вставать, приводить себя в порядок и снова тащиться на работу. Глава 14. Не знаю, кто из богов и зачем поставил на мне метку «козел отпущения», но день вышел не просто веселым, а убейте меня кто-нибудь. С утра возле двери кабинета я обнаружила и проверяющего, и его поверенного. Уже наученные горьким опытом, они не пытались зайти внутрь без меня. И потому обошлись без оранжевых пятен на лицах. «Доброе утро», – сухо поздоровалась я. «Что я нарушил на этот раз?» «Мне нужно посмотреть вашу отчетность, Найра, доктор», – откликнулся поверенный. «Да? Ну, раз нужно, заходите, смотрите». Я открыла дверь, зашла, уселась на стул, щелкнула пальцами. Вот за что я полюбил этот мир, так это за магические прибамбасы, как сказал бы один из моих земных знакомых. Например, тут у каждого сотрудника и практически у каждого жителя имелся свой пространственный карман. Этакое безразмерное нечто, невидимое постороннему глазу. Туда, в это нечто, можно было сгрузить что угодно. У меня там хранилась вся отчетность, которая не нужна была никому, кроме меня самой. И вот теперь, по щелчку пальцев, все это добро проявилось и зависло в воздухе. «Соседняя комната свободна, если хотите, могу сгрузить все это туда», – предложила я, «а сам кабинет уж извините, мне нужен для осмотра пациентов». Поверенный согласился и отправился в соседнюю комнату. А вот проверяющий остался. Стоял, сверлил меня неприязненным взглядом, как будто я у него последний кусок хлеба отняла при всем честном народе. «Вы что-то хотели?» Все так же сухо поинтересовалась я у него. «Ваших извинений». «За что именно?» Сполохи в глазах я привычно проигнорировала. «Вы со своей подружкой делили меня словно вещь, а теперь вы делаете вид, что ничего не было?» «Боги, сколько пафоса! Самовлюбленный козел!» «Я понятия не имею, что именно вам вчера сказала Ванесса. У нее богатое воображение», — сообщила я. «Но если вам станет легче...» «Я приношу вам свои извинения за все сразу, что вы можете выдумать. А теперь, если вы не считаете себя моим пациентом, пожалуйста, покиньте мой кабинет». Проверяющий вихрем вылетел из комнаты, дверь осталась открытой. Я вздохнула. Лечиться ему надо. И голову, и нервы лечить, все и сразу. А то с таким-то обидчивым характером точно инсульт схлопочет. Додумать я не успела. В коридоре появились очередные клиенты. Два вампира средних лет, не мальчики, умудрились перебрать лишнего и подраться из-за женщины. Да еще и с помощью магии подраться. Оба холостяки с положением в обществе, они теперь стояли передо мной и слезно молили убрать с их тел последствия драки. «Найра, доктор», – прочитал один постарше и повыше ростом. «Ну вы же посмотрите на это безобразие. Рога, самые настоящие рога. Да еще посередине лба. Челкой не скроешь, мне же завтра на работу. Коллеги не поймут, засмеют. Уберите эту гадость, Найра, доктор. Век вашу доброту помнить буду». «Рога у него», – фыркнул второй, помоложе и чуть ниже приятеля. «А нечего было невесте 10 лет назад изменять. Или думаешь, никто об этом не помнит? Ты зачем, гад такой, наградил меня 2 лишними глазами? Кто тебя просил?» «А не будешь подглядывать, а то в каждую щелочку залезешь, чтобы сплетню найти». Сразу взорвался первый. «Что, выкусил? Покрасней, покрасней. Найра, доктор, пусть и дальше с этими глазами ходит. Пусть все знают, что он сволочь презрядная». «Если вы сейчас и здесь сцепитесь, я вам помогать точно не буду», – предупредил я. Угроза сработала. Оба вампира мгновенно замолчали, лишь поглядывали друг на друга из-под насупленных бровей. Но молчали, да. У меня было желание оставить их обоих с подарками. Заслужили. Но я же врач. Мое дело – помогать несчастным. И потому я сначала провела ладонью перед лицом молодого вампира, убирая лишние глаза, а затем проделала то же со старшим вампиром и его лбом. Последствия магической драки исчезли, оба вампира сбежали, горячо благодаря меня на ходу. «Как дети малы», – проворчала я, усаживаясь на свое место. И сразу же за окном послышались голоса яростных спорщиков, тех самых вампиров. «Пора искать убежище от этих умников», – хмыкнул я. «Явно уже скоро повторно придут». В коридоре между тем снова послышались шаги, на этот раз женские. Через несколько секунд в дверь стучала Ванесса. «А у тебя-то что болит?» – буркнула я вместо приветствия. «Уже достали, да?» – сочувственно спросила она. Я лишь раздраженно передернула плечами и спросила намного мягче. «Что опять случилось?» «Да ничего», – легкомысленно улыбнулась Ванесса. «Так, пришла поболтать с подружкой». «Угу-угу, я поверила, да, почти». Глава 15. Как и все дриады, Ванесса вела себя непринужденно в любом обществе. Поговаривали, что ее сородичам прощалось такое поведение, потому что они обладали сильными лекарскими способностями, вплоть до удержания жизни в полумертвом теле. Правда, для этого лечащая дриада должна находиться в непосредственной близости от материнского древа, но то уже детали. А главным оставалось поведение дриад, которые были уверены, что им всегда и везде окажут радушный прием. Ванесса достаточно долго общалась со мной, чтобы понимать, что меня, дикарки и человечки, подобные условия не касаются. Потому здесь и сейчас она старалась держать себя в руках. А то я же и разозлиться могу. И в следующий раз, когда буду оживлять ее, не тот ингредиент в лекарство добавлю. Помня об этом, Ванесса весело улыбалась, но при этом не пыталась вести себя развязно. «И о чем-то пришла поболтать», – вздернула я брови к волосам, выражая удивление. «Нет, я понимаю, у нее и у Эрги было полно свободного времени, но я-то находилась на работе, и вот это «поболтать» мне сильно мешало». «О ком?» – поправила меня Ванесса. «Этот проверяющий, такой бука? Я ведь ничего такого ему не сказала, а он взбесился, представляешь, он на меня наорал, он на меня». «И правда, ужас какой. Разве можно орать на Ванессу? Это ж грех, самый настоящий грех». «Вот она, да». «Может на других орать, ей разрешено, она сама себе это разрешила, а другим нельзя, никак нельзя». Помню, она как-то довела меня до белого коленя, и я на нее наорала. А потом еще, и предупредили, что в следующий раз добавлю в лекарство то, чего там быть не должно. Так Ванесса пребывала в шоке несколько часов, потом, правда, пришла в себя и гордо удалилась из моего лечебного кабинета. Но урок запомнила, и больше меня не доставала. Теперь же нашелся еще один умник, посмевший повысить голос на Ванессу, и она здесь и сейчас пребывала в расстроенных чувствах. «Что ты ему вообще сказала?» – уточнила я. «Да не помню я. Пренебрежительно отмахнулась от меня Ванесса. Что-то вроде того, что ты на него не претендуешь и разрешаешь мне забрать его себе. А потому мы с ним можем пойти на свидание уже тем вечером. За его счет, конечно же. И вот зачем было орать? Действительно, зачем? «Спасибо тебе, добрая девочка», – саркастически ответил я. «Тебя Эрик еще не искал, нет?» «Не волнуйся, думаю, найдет и поблагодарит тоже, от всей души». Ванесса скисла. Эрик, конечно, не орал, но тоже свои мысли и чувства в себе не держал. И с Ванессой разговаривал без особого почтения. А потому мог высказать ей много хорошего, что испортило бы Ванессе настроение на ближайшие несколько часов. «Только не говори, что этот проверяющий и вам нахамил». «Не скажу», – развела я руками, – «потому что он особо не хамил. Так поистерил немного у всех на виду в темном омуте». «Вот козел», – от души выдала Ванесса. В отличие от меня, она любила ходить по ресторанам. За чужой счет, разумеется. Не потому, что не имела средств. Нет, она просто жалела их. Не хотела тратить деньги на что-то приземленное, типа еды. Вот только у нее снова, в отличие от меня, не имелось постоянного щедрого и состоятельного кавалера. Так что о частых ужинах в темном омуте Ванесса могла лишь мечтать. Она еще немного поболталась в моем кабинете и, наконец, сбежала. На смену ей пришли трое вампиров, все с аллергией на жарковец, домашний цветок, который любили выращивать домохозяйки из гномок и оборотниц. Жарковец был цветком безобидным, цвел красными цветками, похожими на звезды, пах клубникой. Он помогал бороться с уличной пылью, и потому его обычно ставили на подоконники. А так как окна сейчас открывали нараспашку, то и запах от жарковца разносился по всей улице. Единственной расой, которая не переносила этот цветок, были вампиры. Они мгновенно покрывались сыпью, начинали чесаться, ну и ругаться, конечно же. «Найра, доктор, нам бы крем от аллергии», – вместо приветствия сообщил один из вампиров. Я кивнула, выписала рецепт и отправила страдальца в Криане за готовым продуктом. Целых 5 минут отдыха и очередные шаги в коридоре. Вместе с криками. Кричали вроде бы двое. Один громче, другой тише. А потом оба оказались перед моим порогом. И я закусила губу, чтобы не расхохотаться. Ведь бывает же так. Бывает. Работает бумеранг. И хорошо бьет по цели. Верно бьет. Вот и теперь сработало да так точно. Ну разве же я могла подумать о подобном везении? Нет, конечно. Ведь теперь пора благодарность богам возносить. Перед моим кабинетом нерешительно топтались двое. Найр – проверяющий и местная городская сумасшедшая. И вот где, спрашивается, он мог перейти ей дорогу? Глава 16. Ханна была смеском – полуорком, полуоборотнем, полугномом. Да-да, такое тоже бывает, оказывается, пусть и редко. Уж понятия не имею, кто из ее родителей кого соблазнил, но внешность ей досталась специфичная. Ширококосная, низенькая, не особо красивая, с плоским лицом, когтистыми пальцами на руках и короткими руками и ногами, Ханна в юности пережила сильный стресс. Не знаю, какой именно, но знаю, что в результате него она плавно поехала головой. Она ходила по улицам города, одетая в балахоны до земли, что-то бормотала себе под нос, размахивала руками, порой срывалась на крик. Иногда, очень редко, у нее случались проблески сознания, но ненадолго. По крайней мере, это была официальная информация. Я же подозревала, что проблески сознания у Ханны случаются гораздо чаще, чем она хочет показать. Да и вообще, Ханна, по-моему, понимала больше, чем думали окружающие. Дариса думала так же. Едва я появилась в городе, она познакомила меня с Ханной и буквально приказала той не лезть ко мне по пустякам. «Увидишь на улице – обойди, не ори в лицо. В больницу приходи только, когда заболеешь», проинструктировала она Ханну. И та, как ни странно, послушалась. А так как здоровье у нее было железным, то и не появлялась она в больнице вообще. До сегодняшнего дня. Сегодня же явно случилось что-то из рук вон выходящее, иначе не увидела бы я этих двоих вместе. «Прошу, проходите». Я изо всех сил сохраняла невозмутимое выражение на лице. «Слушаю вас». «Аэродоктор!» – сразу же завопила Ханна, да так громко и резко, что проверяющий вздрогнул. «Помогите! Спасите! Накажите его! Он меня проклял! Проклял, аэродоктор! Сволочь! Проклятийник! Спасите, аэродоктор!» «Да не трогал я ее!» – подал голос проверяющий. И я услышал раздражение и злость. Кто-нибудь, вызовите лекарей душ, заприте эту дуру. Кто дура? Я дура? Да чтоб тебе в дупло с пчелами попасть и больше года чесаться, сволочь такая. Сам дурак, сам. Налетела на него Ханна, выплевывая слова прямо в лицо, не позволяя отстраниться или отвернуться. Нейродоктор, он меня проклял. Что мне делать, нейродоктор? Помогите же мне. Ханна, успокойтесь. Я выпишу вам рецепт на лекарство от проклятия. Меня все сильнее пробивало насмех. Сейчас, одну минуту, вот так. Вы же знаете Рианну? Стоит у входа. Отдайте ей, она вам поможет. Ханна часто-часто закивала, вырвала у меня из пальцев бумажку и выскочила за дверь, продолжая выкрикивать оскорбления в сторону проверяющего. Он проводил ее шокированным взглядом, затем повернулся ко мне. Кто это? Ханна, местная сумасшедшая. Любезно просветил я его. Обычно она тихая, если ее не злить. К лекарям душ ее навечно нашлась. Что вы хохочете? Это не смешно. Да, я не выдержала. Моя нервная система тоже не железная. И сейчас я сидела за своим столом и смеялась от души и с наслаждением до слез. Проверяющий обиженно фыркнул, выскочил за дверь и куда-то унесся. Я же продолжала смеяться. Следом за колоритной парочкой у меня побывало еще с десяток клиентов. Потом я успела пообщаться с поверенным, принять у него проверенные отчеты и вернуть их в пространственный карман. Все это требовало от меня сил как физических, так и душевных. И к вечеру я ощущала себя выжатой, как тот лимон, и голодной, да жути голодной. Дома, конечно, есть было нечего. Я все никак не могла дойти до продуктового, и потому втайне надеялась, что прилетит вестник от Дарисы, и я поем, нормально так поем. Но все оказалось еще лучше. За мной приехал Эрик. «Отвратительно выглядишь», – услышала я вместо приветствия. «Ты хоть ела сегодня?» Я мотнула головой, чувствуя, что нет сил даже говорить. «Вставай, пошли, мученица», – проворчал Эрик. «Будем тебя кормить». Я встала, честно встала, затем пошатнулась. Перед глазами запрыгали мушки. «Лартран Шорт Гаршарах», – выдал раздраженный Эрих, подхватывая меня. «Женщина, ты меня доведешь. Я воспользуюсь правом дракона и запру тебя в особняке». «Не воспользуется. Это я знала точно. Во-первых, не в характере Эрика было давить на психику, а во-вторых, я ни разу не показала ему, что он мне не безразличен». Правым дракона называли определенные психологические манипуляции, в результате которых близкое дракону существо, обычно жена, возлюбленная, любовница и так далее, оказывалось насильно запертым в четырех стенах. Якобы так было лучше для самого же существа. Эрик уже не первый раз угрожал мне этой гадостью, когда видел мою усталость после работы. Я обычно отмалчивалась, промолчала и в этот раз. Плохо помню, когда шла до кареты, села в нее, как мы ехали к ресторану, очнулась за столиком, активно что-то жуя. Рядом сидел Эрик, разделывался с дичью и внимательно следил за моими движениями. «Спасибо», – пробормотал я, чувствуя себя гораздо лучше. «Не за что», – проворчал Эрик. «Кстати, может, скажешь, почему Арчибальд не отводит от тебя взгляд уже несколько минут?» «Убоги, что я слышу, ревность? Да еще к кому? К высокородному дракону? Где он, где я?» «Потому что я сегодня над ним посмеялась», — ответил я, припомнив случай в больнице. «Но он сам виноват. Не надо было злить Ханну». Эрик поставил брови домиком и посмотрел на меня с заинтересованностью. «Это городская сумасшедшая, что ли? Где он сумел с ней столкнуться?» «Не знаю», — ответил я, дожевывая кусок мяса. «Но она решила, что он ее проклял». Я пересказала наше общение в больнице. Эрик весело фыркнул. «Как ты там говоришь? Бумеранг работает? Вот-вот». Ну, с этим точно не поспоришь. Глава 17. Эрик накормил меня, довез до дома и уехал. Я привычно зашла к себе, переоделась в спальне и рухнула на кровать. Сил не было вообще. Нынешние пациенты, словно земные вампиры, высосали меня до донышка. Местные вампиры, кстати, не питались ни кровью, ни энергией, плохо прожаренный кусок мяса, полностью готовыми. Ну, так и оборотни ели примерно то же. Да и драконы, наверное. Я как-то не обратила внимания на вкусы последних. Может, потому что кроме Эрика и проверяющего никого и не знала. В голову почему-то лезли сцены общения Ханны с этим надменным красавчиком-проверяющим. Как там его? Арчибальд, нет, вроде бы Арчи, значит. Уверена, его передернет от раздражения и злости, если кто-то из его знакомых так сократит его имя. Я мотнула головой, прогоняя дурацкие мысли, нашла о чем думать, и ну и о ком. Он надменен, как стадо ослов, и с удовольствием устроит мне проблемы, если сможет, так что о нем я должна думать в последнюю очередь. И пофиг, что меня тянет к нему, как к красивому мужчине. А вот на этой мысли я споткнулась. Стоп, кого тянет? К кому тянет? Зачем, чтобы вас всех тянет? Нет, это однозначно не моя мысль. Понятия не имею, кто внушает мне всю эту чушь, но я лично не собираюсь тянуться к столичному гаду. Облезет. Я зевнула, повернулась на бок и заснула. Назло, всяким там проверяющим. И как назло, снился мне Арчибальд. Нарядный, соблазнительно красивый, довольный жизнью, он танцевал на паркете с какой-то там молоденькой куклой, то ли драконицей, то ли оборотницей, то ли вообще вампиршей. Улыбался ей, говорил комплименты, она хихикала, как самая настоящая дура. Я проснулась, чувствуя, как пальцы сами сжимаются в кулаки. Прибить. Обоих. А эту стерву еще и за волосы. Стоп. «Лесом», – громко с чувством произнесла я, заставляя себя разжать кулаки. «Всех лесом. И ее, и его, и того, кто все это мне в голову вбивает. Я врач, человечка. Пошли все лесом». Я, конечно, не ожидала, что мне кто-нибудь ответит, и не ошиблась. Никто и не думал мне отвечать. Пространство было все равно, что я там чувствую и к кому. Мрачная, как голодная горгулья, я поднялась с постели и принялась переодеваться. Сейчас приведу себя в порядок и на работу. Через несколько минут я, переодевшись и, конечно же, не позавтракав, шла по тротуару в сторону больницы. Вид у меня был самый что ни на есть решительный. Наверное, поэтому прохожие расступались, едва увидев меня. Ариана даже шарахнулась в сторону, когда я прошла мимо нее. Мне, скромному врачу в больнице для нелюдей, хотелось убивать. Сильно хотелось. Очень сильно хотелось. Не всех подряд, нет. Я же не маньяк какой-то. Мне хотелось убить, причем медленно, с наслаждением, ту сволочь, которая перенесла меня в этот мир. Отпуск в небольшом городке с милыми соседями и полным отсутствием преступности. Да-да, оно и видно, насколько милы эти соседи. А уж какой милый гад проверяющий, которого сегодня подсунули мне во сне. Прям милейшие существа, даром что нелюди. Я уже догадалась, что мной, как пешкой, играет один из местных богов. Кто только не ясно, но в принципе мне было все равно. Кем бы ни был этот сволочной тип, он довел меня до ручки. Понятия не имею, зачем ему понадобилась именно я, но... Опаздывайте, Найра. Проверяющий этот гад Арчибальд отшатнулся от меня. Он от меня. В глазах самый настоящий шок. Не удивлюсь, если захочет вызвать местных психиатров. Ненавижу. Всех ненавижу. А этого гада в особенности. Как и его божественного покровителя. «Найра, доктор, с вами все в порядке?» На этот раз спросил осторожно так, стараясь не подходить ко мне близко. Подумал, что укушу. Напрасно. Я даже еще не рассердилась. Так психанула немножко. «Рррррр. Может, вам отдохнуть сегодня? Больница... Рррррр. Не знаю, до чего мы дошли бы с этим чешуйчатым гадом в нашем диалоге, но на пороге моего кабинета появилось новое лицо. Гномка Арила. Ей-то что сегодня здесь понадобилось? Мази еще должны были остаться. «Викочка, детка, мне бы настойку для снятия усталости, а то сил уже нет», сообщила она, не обращая внимания на Арчибальда рядом. Ну, конечно, на нее я рычать не стала. Она уж точно не заслужила такого с собой обращения. «Проходите в кабинет, тетушка Арила», произнесла я, стараясь говорить как можно более спокойно. «Я выпишу вам рецепт». Затем уничтожила взглядом одну чешуйчатую сволочь, зашла в кабинет следом за гномкой и закрыла дверь. С удовольствием закрыла. Перед носом Найра проверяющего. Чтобы ему следующие несколько ночей снились одни горгульи в полуобороте. Глава 18. «Ох уж эти мужчины!» – понимающе кивнула Арила, когда я уселась за стол писать рецепт. «Ничего-то они в жизни не понимают. Мой-то всегда, как глупость сделает, жалеет потом. Меня задабривает, дурень старый». Я удивленно посмотрела на нее, но решила не уточнять, при чем тут ее супруг, довольно зажиточный гном, и что вообще хотела сказать она сама. Закончив заполнять бланк, я притянул его Ариле. Как обычно, отдадите Риане». «Конечно, детка», – активно закивала Арила. Быстренько забрала листочек с рецептом и оставила у меня на столе небольшой матерчатый узелок, с которым пришла. «Пирожки тебе, с картошкой. Небось, опять с утра не ела». Я заолела щеками. А Арила вышла из кабинета, аккуратно закрыв за собой дверь. Из узелка пахло едой, вкусной едой, домашней вкусной едой. Других пациентов пока что на горизонте не наблюдалось, в кабинете никого не было. Прямо подарок с небес, столь редкий в последние дни. И я решилась, встала из-за стола, дошла до стола напротив, налила в стакан воды из графина, вернулась на свое рабочее место, развязала узелок и принялась жевать. На вкус пирожки были просто восхитительными. Мягкое тесто буквально таяло во рту, а начинка, пальчики оближешь. Я успела доесть первые, когда в дверь постучали. Чувствуя желание прибить любого, кто стоял в коридоре, кем бы он ни был, я негромко буркнула: «Войдите». И сразу же потянулась за вторым пирожком. Дверь открылась. Порог перешагнули сразу двое – Эрик и Арчибальд. Вот уж кого я точно не хотела видеть здесь и сейчас. «Найра, доктор, есть на рабочем месте запрещено». «Вика, ты снова не завтракала?» «Сгиньте», – мрачно буркнул я, откусывая очередной кусок от пирожка. Нашлись умники. Один постоянно учит, как работать, другой прохода не дает своей заботой. «Найра, доктор, вы нарушаете правила». По пунктам я почти доела второй пирожок. Убивать хотелось уже намного меньше, но у меня был еще один последний пирожок. «Где и что написано? Жду». Молнии в глазах Арчибальда меня не интересовали. Эрик укоризненно покачал головой. «Сказала бы, что у тебя на кухне еды нет. Я бы приказал, привезли бы». Я не ответила. Сосредоточенно жевала уже третий пирожок. И пусть эта парочка подождет. Они не пациенты ни разу. Доживав, я почувствовала, что подобрела. Уже и убивать не хотелось, и даже не пациентов я могла выносить, пусть и не особо долго. «Итак, Найры, что вы забыли в моем кабинете?» – поинтересовалась я, не пытаясь делать вид, что эта парочка меня интересует. «Если вы не больны, то зачем здесь?» «Вика, ты в порядке?» – нахмурился Эрик. «Почему вы рычали утром, Найра, доктор?» – требовательно спросил Арчибальд. Эрик изумленно уставился на него, потом перевел взгляд на меня. «Вика, ты рычала?» «Нет, я не в порядке. Да, я рычала. Почему? Не ваше дело», – отрезала я. «Еще что-то, Найры, не пациенты». «Вика, кто тебя успел довести?» «Да что ж вам обоим от меня надо? Да когда же вы меня оставите в покое? Это же не жизнь, а карцер. Не порычи им тут. Я свободный человек и имею полное право рычать, если захочу. Нашлись два умника, дракон и полудракон, лезут в мою жизнь своими грязными лапами». Я, конечно, не произнесла ни единой фразы, но, видимо, у меня на лице что-то такое отразилось, потому что эти два умника переглянулись между собой и молча вышли из кабинета, аккуратно прикрыв дверь. Я выдохнула. Вспомнила все возможные советы, как успокоиться, принялась глубоко дышать и считать овцедраконов или баранодраконов. В общем, кого-то драконистого. Помогало мало. Меня снова довели до ручки. И теперь я опять хотела убивать. Можно с расчлененкой. И когда в дверь кабинета в очередной раз постучали, мне понадобилось все мое терпение, чтобы не зарычать повторно. «Войдите!» – позвала я. Дверь открылась. Порог перешагнул молодой тролль с рваной раной на предплечье. «Найра, доктор!» – прогудел он. «Меня бешеный оборотень подрал!» Я нахмурилась. Злость испарилась сама собой. Оборотни не набрасывались на существ других рас без серьезной причины. То есть вот так. В серьезной драке порвать могли, но и только. А еще оборотни, в отличие от обычных собак, которых в городе было мало, не болели бешенством. Вообще. Никогда. Потому что регулярно принимали особые травяные сборы. Здесь и сейчас не было времени выяснять, чем конкретно насолил этот тролль непонятному оборотню, но мне надо было знать. Какие лекарства использовать при лечении? Верить или нет словам пациента? Пока я раздумывала над этими вопросами, тело уже выполняло привычные движения. Я отправила тролля на кушетку, сама словно робот прошла в другой угол комнаты за хирургическими инструментами, и мужские голоса я ловила краем сознания. «Я выясню, что за оборотень, что с бешенством? Не бросай ее одну. Скоро буду. Найра, доктор, вам помочь? Боги, эта парочка что тут забыла? Я думала, они ушли. Если крови не боитесь, помогите, отстраненно произнесла я, готовясь к операции. В крайнем случае подержат тролля, если тот и правда заражен бешенством и попытается на меня наброситься. Оперировала я не так часто, опыта у меня было маловато, все же в мире нелюдей народ в основном справлялся своими средствами, а ко мне обращались или от скуки, или, как в случае с троллем, от растерянности. Глава 19. При необходимости кушетка поднималась и раздвигалась, превращаясь в подобие операционного стола. Я вколола троллю местную анестезию, которая, по идее, должна была обездвижить его полностью на определенное время. По идее, потому что раньше я этим лекарством не пользовалась. Затем все так же, как робот, начала выполнять определенные манипуляции. Кто бы мне сказал хотя бы год назад на Земле, что я буду стоять у замерзшего тролля и сшивать края раны у него на руке? Я бы не колебалась, вызвала бригаду из психушки. И сама помогла бы надеть на умника смирительную рубашку. Однако же я стояла и шила. И сама, будто под анестезией, не ощущала ничего. Вот вообще ничего. Моим телом вновь руководил кто-то извне. Арчибальд находился по другую сторону кушетки. Несколько раз за время операции я ловила на себе его напряженные взгляды. Будто он пытался решить, в какой же момент моя нервная система не выдержит, и я все же грохнусь в обморок. Не дождешься, гад чешуйчатый. Пару раз тролль дергался, как будто пытался подняться, и оба раза Арчибальд клал руки на его грудь, и тролль снова замирал. Наконец операция была завершена, рука зашита. Теперь оставался главный вопрос. Какое лекарство назначить пациенту? Надо ли лечить его от бешенства? «Я не чувствую в нем яда или болезни. У него чистый организм», – внезапно заявил Арчибальд. Я удивленно посмотрела на него. Он ответил мне прямым, уверенным взглядом. «Ладно, пусть будет чистый организм». Я выписала рецепт. Тролль к тому времени уже начал шевелиться на кушетке. Я дождалась, пока к его телу вернется чувствительность, и протянула ему рецепт. «Уриана, возьмете настойку». «Спасибо, Найра, доктор», – прогудел тролль. Затем забрал рецепт и вышел из кабинета. И сразу же вместо него вошел Эрик. «Бешеного оборотня никто точно не видел?» – сообщил он. «Я едва ли не до реки дошел, везде проверил, и сам, и магией. Нет нигде его. Несколько оборотней дрались возле одной из таверн, но там тоже не было никаких препаратов, которые могли бы вызвать бешенство. Вполне возможно, парню почудились признаки бешенства. Такое тоже бывало». «Значит, пусть этим делом занимается стража», – проворчал я. «Тролль жив-здоров, с зашитой раной. Я свой врачебный долг выполнила». И уже продолжавшим стоять возле меня мужчинам: «Вы решили побыть моими пациентами, нет? Тогда, пожалуйста, покиньте кабинет». Выходили оба молча, недовольные и, похоже, обиженные. Но мне было наплевать. До конца дня я работала без мужского пригляда. И мысленно то и дело говорила «Спасибо тетушке Арилле за пирожки. Они буквально не дали мне помереть от голода». Вечером Эрик не пришел. То ли был занят, то ли обиделся. Я только обрадовалась этому факту и наконец-то отправилась за продуктами в лавку орчихи Жарры. Жарра была плотной, невысокой дамой лет 45-50. Ее сероватая кожа напоминала камень, придавая ей некоторую суровость. Плоское лицо, усыпанное мелкими морщинками, выдавало многолетний опыт и мудрость, полученные в трудные жизни. Глубоко посаженные глаза светлого цвета сверкают любопытством и живостью, подчеркивая ее хитроватую натуру. Короткие, но мощные руки, всегда готовые распаковать любые запасы или помочь клиенту, лишний раз подчеркивали ее физическую напряженность, а также силу и решимость. Жара предпочитала носить простую, но функциональную одежду, обычно из грубого материала. В лавке Жары всегда можно было купить все, что душе угодно. Были бы деньги. Здесь имелись и эльфийские сладости, и драконьи специи, и гномьи напитки, да все, что мог пожелать клиент. Жара любила свою работу и свою лавку. Старалась найти подход к любому покупателю, и сегодня, увидев меня, она расплылась в улыбке. «Ваши любимые булочки с корицей, Найра, доктор. Только пара часов, как из печи». «И завтра Найра, доктор, не войдет ни в одну дверь», – пошутил я. «Вы жара-искусительница». Улыбка стала еще шире. Жаре нравилась похвала. Жара любила комплименты. Жила она одна, семьи у нее не имелось. Кто ж в таком случае похвалит, как не покупатели? Вот и я и похвалила, и продуктов накупила как минимум на ближайший месяц. Ну и, конечно, булочки с корицей тоже положила в пакет. Порадую себя сегодня вечером, когда чай буду пить. А то с моими нервами мне надо не только молоко за вредность выдавать. Довольно я вышла от жары, дошла до своего дома, разложила на кухне продукты и принялась готовить. Быстро порезала салат из сезонных овощей, пожарила кусок лойты, местной свиньи, заварила чай и уселась за стол ужинать. Мне было хорошо и спокойно. Никакие проверяющие под руку не лезли и не учили, где и когда можно есть единственному на весь город врачу. Жизнь была прекрасна. Я блаженно жмурилась и жевала уже третью булочку с корицей. Есть, есть в мире счастье. Глава 20. Следующие несколько дней меня не доставали ни Эрик, ни Арчибальд. И если первый, скорее всего, снова уехал в столицу по своим чрезвычайно важным делам, то второй постоянно появлялся на моем горизонте, как бы приглядывал за неумехой доктором, но в сам процесс лечения не лез, не мешал мне принимать пациентов. И я вскоре привыкла к нему, как привыкают к неудобному платью, которое все же надо носить, пусть и изредка. Его помощник, гном, больше в больнице не показывался. В городе о нем тоже не слышали, так что слежкой за мной, по крайней мере явной, занимался только Арчибальд. Последние дни работы у меня было не так уж много. Пара-тройка переломов, несколько серьезных растяжений, бытовые травмы. И все они растянулись по времени, давая мне возможность и отдохнуть, и поесть, приготовленное из продуктов, купленных у Жары. Арчибальд больше не приставал с криками про еду на рабочем месте, и я радовалась, что меня не дергают хотя бы с этим. В тот день утро выдалось насыщенным, но к обеду пациентов стало намного меньше. И целых полчаса-час в кабинете царила благословенная тишина. Я успела перекусить бутербродами из дома, запить их водой из графина и усесться отдыхать за свой стол. В дверь привычно постучали. «Войдите», — крикнула я, радуясь, что живот полон. Так работать легче и сосредотачиваться на проблемах больных проще. Мало ли, кто на этот раз решил осчастливить Найру доктора своим появлением в ее врачебном кабинете. На этот раз порог переступила Ванесса. Выглядела она не очень, измученная, осунувшаяся с кругами под глазами. Шла, шатаясь, держась за стеночку. «Вика, меня отравили», — вместо приветствия заявила она. «И тебе здравствовать», — вздохнула я. «Дриад нельзя отравить, вообще никак». «Но меня мутит», — не сдавалась Ванесса. «Уже третий день, есть не могу совсем. Голова кружится, полное бессилие». Я только плечами пожала. «Сейчас тесты сделаем, посмотрим, что и как». «Но была бы ты человеком, я в первую очередь решила бы, что ты беременна». Ванесса откровенно покрутила пальцем у виска, своего пока что. «У дриад не бывает беременности, мы по-другому рождаемся на свет». «Я знаю», — кивнул я, — «поэтому и не предлагаю пройти человеческий тест. Вспоминай давай, что ты делала последний раз перед тем, как тебе стало плохо. С кем встречалась? Что ела?» Ванесса внезапно покраснела. Прямо залилась краской, и лицо, и шея – все было алым. «Что опять случилось?» Я удивленно вскинула брови. «Ванесса?» «Вик, ты это... Только не обижайся, ладно? На меня... На нас...» Промямлила моя всегда боевая подруга. «На кого нас?» Мои брови все еще стояли домиком. «Ты можешь объяснить, что происходит?» «Произошло...» Тяжело вздохнула Ванесса. «Вик, в общем, я переспала с Эриком». И замерла, впившись в меня внимательным взглядом. «И?» – уточнила я. «Ну, переспала и что? Ты не ревнуешь?» «Вот теперь до меня что-то начало доходить. То есть Ванесса боится моей ревности? Возможных сцен с моей стороны? Каких-то там разборок? Но ведь глупости!» Я покачала головой. «Нет, я тебе постоянно твердила, что не люблю его. Мы с ним не пара». И добавила, сама не знаю почему, как будто кто-то вложил эти слова в мои губы. От дракона, кстати, пусть и нечистокровного, может наступить и настоящая беременность, даже у дриады. А вот тут Ванесса побледнела, прямо-таки слилась цветом лица с побелкой на стене. «Кажется, что ты пошутила», — потребовала она. «Вика!» «Не могу», — вздохнула я. «Ты же знаешь, я с диагнозами не шучу. Тебе бы все же провериться». «Давай сюда свои тесты для человечек», — потребовала Ванесса. К ней возвратился боевой настрой. «Да пожалуйста». Я выдала желаемое, объяснила, что и как делать, и уже через несколько секунд слушала отборный мат. Почему-то на драконьем. «Я не могла! Я дриада! Какая беременность?» «Да чтоб вас! Это же рожать придется! Как человечка! Не хочу!» Закончив материться, выдала буквально на одном дыхании Ванесса. «Вика, ну вот, что ты сидишь и молчишь?» «А что я должна говорить? И зачем?» «Ванесса, ты беременна. Эти тесты не врут. Как дриада ты обязана оставить потомство, любое. Значит, придется рожать, вот и все». «Нет, ну в самом деле. Каких других слов она от меня ждала? Успокоение? Ну, это не ко мне. Я из тех, кто не умеет успокаивать. Максимум обниму и по плечу поглажу. Но Ванессе здесь и сейчас требовалось что-то другое. Ну или кто-то. Эрик очень не вовремя сбежал из города. Вот он, думаю, точно сумел бы успокоить свою временную любовницу». Глава 21. «Ну это же ужас! Просто кошмар! А мое самочувствие? Я что, до родов теперь буду вот так, как отравленная?» «Ты первые 2 недели. Человечки обычно страдают дольше. Ванесса, ругань тебе не поможет». «Сколько? Как долго? Смысл? Ну, беременность длится». «У тебя 5-6 месяцев». «Что? Я бы хотела 9. Да знаю, что тебе плевать на всех вокруг. Но все вопросы теперь не ко мне, а к богам». «Зачем им дриада-полукровка?» «У тебя будет мальчик». Молчание. Долгое и красноречивое молчание. Затем шокированное. «Ты опять не шутишь, да?» Я покачала головой. «Не спрашивай, откуда я знаю. Видимо, Эрику нужен будет наследник с какими-то там качествами дриады. Ванесса, потом Эрику все расскажешь». «Он не приедет», буркнула Ванесса. «Куда?» – не поняла я. «Сюда». «Он не вернется, Вика. Он пришел ко мне тогда нетрезвый. Сказал, что ты его не любишь, что ему не нужно больше показываться в этом городе. Что особняк он продаст в ближайшие недели. И предложил переспать. Назло тебе, как он сказал. Я... В общем, я тогда тоже трезвостью не отличалась. Ну и согласилась. А теперь расплачиваюсь за свою глупость. Я буду сама растить этого ребенка. Придется забыть о моей фирменной жадности, как ты выражаешься». «Так, подожди», — нахмурилась я. «Ладно, с Эриком все понятно. С его мотивами тоже. Но ты же можешь отправить ему магического вестника, сообщить, что беременна от него. Он всегда хотел детей. Почему нет?» Ванесса горько улыбнулась. «Я понятия не имею, где он живет в столице. Не знаю его адреса, и никто не знает. Да и зачем, если он думает только о тебе? Даже сейчас. Ладно, Вика, я пойду. Спасибо тебе за помощь. Я еще обращусь, наверное, когда нужны будут лекарства». Сказала и вышла все так же по стеночке. Я моргнула раз, второй, третий. Потом подскочила со своего места и бросилась к окну. «Надо крикнуть этой дурочке, пусть подождет. Мы не договорили, мы...» Я добежала до стекла и шокированно уставилась на картину снаружи. Красавица-вампирша Эрго стояла боком ко мне так, чтобы можно было увидеть ее и узнать, и самозабвенно целовалась с одним знакомым мне драконом. Арчибальд отвечал на поцелуй с видимым удовольствием. Эти двое явно наслаждались друг другом, и я была лишней. Я отпрянула от окна, съехала по стенке, чувствуя, как щемит от боли сердце и полыхают от стыда щеки. «Подглядывать стыдно и гнусно», — твердила мне мама, пока была жива. «Что ж, может быть. А еще очень больно. Так больно, что сердце останавливается». «Домой», — прошептала я, то ли прося, то ли приказывая. «Домой, пожалуйста, я не хочу. Домой». Мир вокруг меня закрутился сумасшедшей каруселью, и я потеряла сознание. Пришла в себя я в своей спальне, в своей же квартире, той самой, которая досталась мне от родителей, в своем халате, в котором работала в другом мире. На столе, прямо перед моими глазами, стояла табличка «Договор расторгнут». И все. Больше никаких сообщений, никаких подробностей, вообще ничего. Если бы не предательское сердце, до сих пор сжимавшееся от боли, я подумала бы, что все произошедшее мне просто приснилось. Но, похоже, это случилось наяву. И мне теперь жить с разбитым сердцем? Ох, небо. Ну вот как я умудрилась влюбиться в дракона? Ну как? Когда это случилось? Ну идиотизм же. Молчи, глупое сердце. Уж тебя точно никто не спрашивает. Я встала с кровати, скривила губы в саркастической ухмылке. Поздравляю, Викуля. Ты полная идиотка. Впрочем, не ты одна. Вы с Ванессой обе попали. Чтобы отвлечься от болезненной темы, я огляделась, нашла на столе возле таблички свой телефон, поводила пальцами по экрану, надо же, заряжен. Ну и какое сегодня число? Так, Математика никогда не была моей сильной стороной, но, похоже, время между мирами совпадает. Плюс-минус пару дней. То есть на Земле сейчас ранняя осень. Интересно, на работе обо мне помнят? Или уже отправили в неоплачиваемый отпуск и наняли другого спеца? Надо бы позвонить Анне Николаевне, узнать, что и как. Но сначала загляну на кухню. Холодильник, наверное, совсем разморозился. Или его не выключали из розетки. А еда внутри? Там было много продуктов, и они все испортились. Нет? В общем, подгоняя себя мыслями, старательно сосредотачиваясь на реальности, я дошлепала до кухни, осмотрелась там. Холодильник был пуст, еда из него исчезла. Шнур из розетки был вытащен, ничего съестного в доме не осталось. Я посмотрела на часы, висевшие над холодильником. Полдень. Сейчас переоденусь, прогуляюсь в магазин, куплю что-нибудь. Раз уж я вернулась домой, надо и о собственном питании позаботиться. Здесь точно не будет доброй тетушки Дарисы. Я тяжело вздохнула и направилась в ванную. Несколько минут я умывалась, приводя себя в порядок, а затем в дверь позвонили. Кто-то из бдительных соседей решил узнать, не вор ли проник в мою квартиру. Вытеревшись полотенцем, я пошлепала назад к входной двери. В глазок на меня смотрела высокая, плотная женщина лет 50-55, Ирина Степановна, наша глава по дому, ТСЖ или как оно там. Я в эти дела не вникала, но Ирину Степановну хорошо знала с детства, потому и открыла дверь. «Вика?» – удивление в голосе. «Ты же уехала в командировку!» «Здравствуйте, Ирина Степановна!» Я попыталась улыбнуться как можно более дружелюбно. «Да вот вернулась!» «Ну хорошо!» – покивала она. «А то я слышу, через стенку вода течет. Решила проверить, кто здесь возится!» «Но если бы возился кто-то из воров, он точно не открыл бы. А так...» Я поблагодарила соседку за бдительность и закрыла дверь. Глава 22. Оставшись в одиночестве, я первым делом позвонила Анне Николаевне, своей начальнице, бывшей, наверное. «Вика?» – спросила она удивленно, подняв трубку. «Что-то случилось? Ты же уехала из города». «Угу, уехала. Только ненадолго». «Здравствуйте, Анна Николаевна», – ответила я, подавив вздох. «Да вот, пришлось вернуться. У вас, случайно, нет места для меня?» «Конечно, приходи. На свою прежнюю должность. А что, с новой работой не срослось?» Она спросила совершенно спокойно, безо всяких подколок, и я была ей за это очень благодарна. «Проверяющий выгнал», – практически не соврала я. «Вот сволочь», – в сердцах произнесла Анна Николаевна. «Конечно, Вика, приходи завтра, все решим». Я поблагодарила ее, положила трубку и разрыдалась. Слезы текли ручьем по лицу, тело било нервная дрожь, я стояла, оперевшись спиной о подоконник, и рыдала. Очередной период моей жизни был окончен. Сказка завершилась, пора была возвращаться в реальность. Не знаю, как долго я проплакала, наконец слезы кончились, сами собой. Я тяжело вздохнула и поплелась в ванную умываться. Затем переоделась, взяла сумку с остатками денег на карте и пошла в ближайший магазин покупать продукты хотя бы на ближайшие 2-3 дня. Вернулась через час и занялась домашними делами. Я провозилась до позднего вечера, специально нагружая себя все сильнее, чтобы не было сил на мысли и чувства. Легла спать я далеко за полночь. Уснула, едва голова коснулась подушки. Снилась мне всякая чушь. То Дариса в облике горгульи обещала мне все кары небесные за то, что сбежала, то Ванесса с уже округлившимся животом сетовала, что другого врача к ним в город так и не прислали. Некому лечить больных и немощных, и в этом частично виновата я, между прочим. «Я у вас всегда во всем виновата», – проворчала я и проснулась. «Дома, на земле, в своей постели. Вика, милая, тебе точно пора голову лечить». Потянувшись, я встала. Часы показывали глубокое утро. Пора было приводить себя в порядок. Завтракать, одеваться и идти на поклон к Анне Николаевне. Проситься на прежнее место. Единственное, о чем я жалела, так это о неполученной зарплате. Пока я работала в том мире, деньги появлялись в ящичке стола в моем домике. Перенесшись на землю, я не захватила с собой ни единой монеты. Увы. Быстро собравшись, я вышла из квартиры, а затем и из дома, и зашагала к библиотеке, расположенной не так уж и далеко от моего жилища. Анна Николаевна, высокая статная шатенка 63 лет, встретила меня более чем радушно. «Выглядишь усталый», — сообщила она, слегка меня приобняв. «Нагружали тебя там на той работе». Я припомнила поток пациентов за один день и вздрогнула. «Сильнее, чем здесь», — ответила я честно. «Ой, милая», — вздохнула Анна Николаевна, — «да здесь разве нагружают? Вон дети совсем читать не хотят. Дай бог, если по школьной программе что-то полистают, а так... Все в телефонах да в интернетах». Я промолчала. Нечитающие дети были коньком моей начальницы. О них она могла говорить едва ли не сутками напролет. Так что здесь и сейчас надо было просто выслушать ее жалобы про упущенное поколение. Поток жалоб наконец-то закончился, и Анна Николаевна сообщила, что на моем месте никто долго не задерживается, так как нынешней молодежи подавай большую зарплату и отсутствие всякой работы. А в библиотеке подобное просто невозможно. И потому я могу приступать к своим обязанностям хоть сегодня, едва ли не прямо сейчас. А с отделом кадром разберется сама Анна Николаевна. В принципе, я была не против этого плана. Документы я принесла, подпись поставлю где надо. А нагружать себя все равно нужно. Иначе в голову сразу же полезут разные нехорошие мысли. А их, те мысли, надо гнать поганой метлой. В общем, я взялась за дело и работала, считай, без перерыва до самого закрытия. Домой я пришла уже по темноте, поела и завалилась спать. На этот раз мне приснился Найр, проверяющий. И если во вчерашнем сне я видела фигуры неотчетливо, смазанно, как в дымке, то Арчибальд был как с листа вырезан. Стоял, нахмурив брови, явно был недоволен чем-то. «Я тебя все равно найду», — угрожающе сообщил он. «Ты от меня не спрячешься, можешь даже не мечтать. Жди, я скоро буду». Сказал и исчез, а я проснулась, вся в слезах. «Чтоб вас!» — угрюмо проворчала я, вытирая слезы платком. «Иди ты, знаешь, куда со своими угрозами. Будет он». «Как же, Вика, все, получаешь зарплату, идешь к психологу. Голову лечить». За окном уже занималась заря. Будильник должен был зазвонить с минуты на минуту. Так что все, что мне оставалось, это вставать и собираться на работу. А всякие гады чешуйчатые все равно останутся только в моих снах. Глава 23. Следующие 4 дня прошли относительно тихо. Относительно, потому что тихо было лишь днем. А вот ночью ко мне приходили существа из того мира. Те, с кем у меня установилась хоть какая-то связь. Дариса, Арила, Ванесса, Лиса, ну и Арчибальд. Все они рассказывали мне, какая я сволочь, потому что сбежала, намекали, что хорошо бы вернуться, но и угрожали. Последним отличался Арчибальд. Его «жди меня, я иду» уже навязло в зубах. По закону подлости, именно его мне хотелось видеть во сне все сильнее и сильнее. Я банально тосковала. Мне и правда хотелось вернуться туда, в магический мир, населенный разными расами, к своим пациентам, к Дарисе, Ванессе. А Арчибальд? Сложно сказать, его я видеть не хотела. Не простила тот поцелуй, но каждый раз, когда он приходил ночью, на следующее утро я просыпалась в слезах. Но судьба, боги, мироздание, уже неважно кто, не спросили моего мнения. И очередным вечером, идя с работы, я у подъезда собственного дома услышала знакомый голос. «Как я могу попасть внутрь?» Руки внезапно вспотели, сердце застучало, как сумасшедшее. Я пыталась убедить себя, что это просто человек, похожий на Найра проверяющего. Да, вот такой наивный человек из дальней деревни, не слышавший ничего ни о замках на дверях и о кодах, которыми те замки открываются. Просто похож, угу. Голоса одинаковые. «А тебе зачем, парень?» — с подозрением спросила баба Тоня, сидевшая в одиночестве на лавке у подъезда. «Клиентки, что ли, из 14-й квартиры пришел?» «К ней, да». «Вот ведь дрянь. Снова мужиков водит». И уже мне. «Здравствуй, Викочка». «Здравствуйте, баба Тоня». Отозвалась я, радуясь, что голос не дрожит. Подошла. Набрала код, проскользнула внутрь, радуясь, что обладатель голоса молчит. Ушел, наверное, куда-нибудь. В дверь-то я одна вошла, это точно. «Молчи, сердце, молчи, он просто был». Мои мысли оборвались... Когда в освещенном коридоре, возле двери в собственную квартиру, я увидела знакомого типа. Вот каким образом он здесь очутился? «Добрый вечер, Найра-доктор. Внутрь впустите или здесь будем общаться?» – насмешливо спросил он. «Пускать домой мне не хотелось никого, особенно этого, целующегося. Но не скандалить же при всех соседях. И потому мы зашли в мою квартиру. Я молча разулась, молча сняла плащ, молча направилась в ванную помыть руки. И в коридоре натолкнулась на статую Найра проверяющего. «Где мы можем поговорить?» – требовательно спросил он. «А есть о чем?» – равнодушно уточнила я. «Вы, Найр проверяющий, миром ошиблись. Я вам больше не подчиняюсь». Договаривала я в кухне при включенном свете. Открытые шторы Арчибальд закрыл щелчком пальцев. Потом вынул из кармана и положил на стол глушилку, амулет, убирающий все звуки. Теперь никто из соседей ничего не услышит. Вообще ничего. Как будто в квартире пусто. «Что произошло?» Опять этот требовательный тон. «Почему ты разорвала договор и сбежала?» «А вы, собственно, кто?» У меня было огромное желание подбочиниться. Но я держалась. И старалась не кричать. Нехорошо это. Эмоции проявляются. «Вы не мой начальник, не мой муж, не мой отец. Вы мне никто. И зачем тогда?» Я не договорила. Арчибальд оборвал меня на полуслове. Поцелуем. В губы. Он целовал уверенно, требовательно, точно зная, что я принадлежу ему. Я его вещь, его трофей. Последняя мысль меня отрезвила. Не знаю уж каким образом, но я вырвалась из объятий тисков, размахнулась и влепила этой чешуйчатой сволочи пощечину. Арчибальд даже не вздрогнул. И за щеку не схватился, как будто его каждый день по щекам хлещут. Лишь криво усмехнулся. «Типичный жест обиженной женщины. И чем я тебя обидел? Не молчи, Виктория. Должен же я знать, чем провинился перед своей невестой». «В твоих мечтах», — отрезал я, смаргивая злые слезы. «Сволочь. Чешуйчатая сволочь. Что ты тут забыл? Что тебе вообще от меня надо? Зачем ты снова ломаешь мне жизнь?» И все-таки сорвалась на крик. А еще слезы. Они катились по моему лицу, и я не могла ничего с ними поделать. Арчибальд молча достал платок, вытер дорожки из слез у меня на щеках, затем крепко сжал мою ладонь своей. Я пыталась вырваться. Да разве из этих тисков вырвешься? Миг, второй, третий, и перед нами развертывается голограмма. Я вижу себя, стоящую у окна в своем кабинете, и Арчибальда, целующегося с Эргой там за стеклом. «Это не я», – нахмурился Арчибальд. «Меня там не было, я находился в столице». И этот факт могут подтвердить больше сотни существ. Голограмма исчезла. Арчибальд разжал свою ладонь, выпуская мою. «Ты сбежала из ревности?» «Да иди ты!» «Пойду вместе с тобой. Тебе надо вернуться в тот мир». «Обойдешься! Все вы там обойдетесь!» «Все, может, и обойдутся, а я нет. Меня тянет к тебе, Виктория». «Нет, он что, правда меня идиоткой считает?» «Какой тянет? Он дракон, я человечка». Мои нервы сдали. Выдержка дала трещину, и вместо того, чтобы популярно объяснить этому умнику разницу между нашими расами, я выругалась. Вот так вот стояла и ругалась. На русском, народном. Арчибальд внимательно слушал и, казалось, даже запоминал сказанное. Затем покачал головой. «Интересные, но в большинстве своем нереализуемые обороты. Ты выговорилась?» «Иди ты!» «Повторяешься!» Арчибальд взмахнул рукой, и перед нами появилась еще одна голограмма. Только теперь уже я видела богато обставленный дом, семью драконов вместе с Арчибальдом и того мужика, с которым подписала договор на работу в магическом мире. И мужик этот явно не сдерживался, выплескивал на окружающих все свои эмоции. «Идиоты! Не дракон, а тупые ящерицы! Ты, Арчибальду! Я подобрал тебе идеальную невесту. Миленькая, умная, с чувством юмора, легка в общении. И что ты сделал? Что, я тебя спрашиваю? Что можно было вообще сделать, чтобы девчонка тебя возненавидела? Опять этот ваш драконий гонор? Мужчине постарше, чертами лица схожему с Арчибальдом. Что, тебя раса не устроила? Еще раз повторишь, нет? А если я всех вас и вот ее?» Взмах в сторону девушки, юной красавицы, тоже похожей на Арчибальда. «Отправлю к троллям и отдам ее женой какому-нибудь рядовому троллю. И будет тебе раса. Смески от троллей, а? Что это? Все вы так побледнели. Не устроило, да? Ты же не бросишь собственных внуков, как когда-то бросил младшего брата за связь с оборотницей?» Снова Арчибальду. «Бездна тебя побери. Неужели сложно тебе показать ей свои настоящие чувства? Что, гордыня обуздала? Ну так вот, мое тебе проклятие. Да и не только тебе, всей вашей семье. Не женишься на той девчонке, причем по ее воле, ни у тебя, ни у твоей сестры потомства не будет. И после вашей смерти род возглавит младший брат твоего идиота-отца. Да-да, тот самый, у которого дети от оборотницы. Я все сказал». Миг, и мужик исчез вместе с голограммой. «Мощно, да». «Кто это?» – спросил я к тому моменту, слегка успокоившись. «Он подписывал со мной договор, но я до сих пор не знаю его имени. Кто он?» «Бог лекарского дела. Рагнарос, мой первопредок. От него пошел наш род». «А, да? То есть это семейные разборки? Ну, я за них рада. А я-то тут каким боком? Меня их склоки не интересуют». Глава 24. Я так и спросила. «И что ты хочешь от меня? Проклятие, испугался». Арчибальд усмехнулся и покачал головой. «Не знаю, что наплел тебе тот столичный хлыщ, твой приятель, но я, боевой офицер, участвовал не в одной битве и испугался точно не обо мне». «Забавно», — вернул я ему усмешку. «Эрик, в свою очередь, уверен, что столичный хлыщ — ты». «Не сомневаюсь, он всегда мало что смыслил в этой жизни. И что ты в нем нашла?» «А вот это уже не твое дело». «Мое. Ты моя женщина. И он тебя не получит». Мои брови сами собой встали домиком. А сердце пусть себе стучит, глупое. Оно уже себе показало не с лучшей стороны. «Не слишком ли ты самоуверен?» Я старалась говорить спокойно, будто не замечая этого внимательного, пристального взгляда. Хочется ему смотреть на здоровье. «Мое мнение для тебя уже пустой звук? Кто вообще сказал, что мне нужен кто-то из вас двоих?» «Мы, драконы, все самоуверенные». «И вы, драконы, не женитесь на человечках или забыл?» «Все когда-нибудь меняется». «Ну да. Например, главенство в роду переходит от одного брата к другому». «Это все, что ты вынесла из слов моего предка?» «Что еще я должна была вынести?» «Например, что я люблю тебя. Ты это хотела услышать?» Наверное, со стороны мы напоминали семейную пару, которая слишком долго прожила вместе и уже ругается по сотому кругу просто потому, что надо. Но в тот момент мне было все равно, как я выгляжу со стороны. «Тянет» и «люблю» — разные понятия, чтоб ты знал. «Молчи, сердце, молчи», — я сказала. «Плевать, что он там хочет сказать, я ему все равно не верю». «Боги, женщина, как же с вами сложно. Да, тянет, да, люблю, нет, не разные». Я понятия не имел, что такое возможно. И когда ехал в ту дыру, был уверен, что встречу обычную человеческую женщину, перепуганную, не умеющую постоять за себя, а встретил тебя, очень, знаешь ли, приятно ходить оранжевым. А не надо вламываться в чужую собственность, когда там нет хозяина. Да при чем тут это? Ты дала мне отпор, первая женщина из всех рас. Я поверить не мог, что кто-то решился на это. А потом я увидел тебя рядом с этим хлыщом. Да я чуть не прибил его там, в ресторации. Ты не прибил. Ты устроил отвратительную сцену. Потому что никто не смеет даже смотреть в сторону моей женщины. Да что ты говоришь? Кто тебе вообще сказал, что я стану твоей женщиной? А вот тут Арчибальд меня поцеловал. Снова. Только на этот раз по-другому, мягко, нежно, как настоящий искуситель. Сволочь. Мы целовались долго. По ощущениям, это была вечность. И когда отпрянули друг от друга, оба тяжело дышали. «Твоя семья меня не примет», — попыталась я достучаться до Арчибальда. «Ищешь пути отступления?» — ухмыльнулся он. «Тебе показать еще раз ту памятную встречу? Вдруг ты не успела рассмотреть лица моих родителей?» «Да что уж там, не успела. Очень даже успела. Усталость, покорность на лице будущей свекрови и шок на лице свекра. Ничего я не ищу, но это же глупо. Ладно, раса, но ты практически на самой верхушке, я внизу, смысл нам, Арчи. Мне снова закрыли рот, снова поцелуем. Но теперь я терпеть не стала. Оторвавшись от Арчибальда, я заявила: Ванесса беременна, от Эрика. Я с удовольствием полюбовалась на изумление на лице Арчибальда. Дриады не могут. Могут, еще как могут. Они переспали друг с другом до моего исчезновения, и Эрик сбежал в столицу. А Ванесса одна, совсем, и не знает, где искать этого идиота. «Ты так добра к своему приятелю?» На этот раз в голосе Арчибальда прозвучал сарказм. «Да, потому что он и есть идиот», — раздосадованно передернула я плечами. «Вбил себе в голову, что влюблен в меня. А чуть что не по его стало, сбежал спать с моей подругой. Скажешь, это нормальное поведение взрослого адекватного существа? Что? Что ты так смотришь? Ты чересчур умна для моей жены. Тебе срочно надо глупеть. Ай, Виктория. Я его стукнула кулаком в живот, чтобы не умничал. Я еще не соглашалась выйти за тебя. Да и предложение ты мне не делал. Вот как вернешься со мной в тот мир, так и сделаю. Кстати, о том мире, Арчи, милый, не надо напрягаться. Я не так уж и многого хочу. Всего и сразу. Что? Что ты сейчас запросишь? Ну, ты ведь как-то проник сюда, на землю. С помощью семейного амулета, и что? Пользоваться им можно раз в несколько десятков лет. Но унести отсюда я что-нибудь смогу? О, какой шикарный стон. Не знала, что ты умеешь стонать. Но это не ответ на мой вопрос. В общем, в ту ночь мы легли поздно. Глава 25. Найра, доктор, ну вы посмотрите. Эти рубцы точно от шлейры длиннолистной. Это же жутко опасно. Причитала уже несколько минут пожилая оборотница, высокая, худая, с усталым лицом. Ее малолетняя внучка сидела с видом партизана на допросе и явно не собиралась рассказывать, откуда у нее на предплечьях появились странного вида синие полосы. Да, я вернулась. В другой мир, в провинциальный городок, в свой рабочий кабинет и работала тут уже 2 недели. Все это время Арчибальд тщетно искал врача мне на замену. Дураков пока не находилось. Никто не желал ехать работать на мизерную, по местным меркам, зарплату в этот медвежий угол. И поэтому по уставу работал я. Пока мы с Арчибальдом поженимся, пока я забеременею, в общем, у меня была возможность еще довольно долго приносить пользу нелюдям. Арчибальд этот план не одобрял, но особо и не возражал, видимо, пока что поджидая удобный случай, чтобы пообщаться со мной на данную тему. «Я сейчас выпишу рецепт», – вернулся я в свою рабочую реальность. «Надо будет делать примочки 2 раза в день по полчаса. Да, сначала будет пощипывать, может даже чесаться, но со временем все пройдет». «Не надо», – подскочила внучка. «Это просто краска, обычная краска. Не надо примочки». Я спрятала улыбку в уголках губ. «Ну, в принципе, так я и думала. От шлейры длиннолистые остаются ожоги, и вот так спокойно не посидишь». Бабушка с внучкой тем временем начали ругаться, и я поскорее выпроводила их из кабинета. И буквально сразу же в нем появилась Ванесса. «У меня закончились твои настойки», – с порога заявила она. «И я тебя рада видеть», – хмыкнула я. «Готовься». «Чему?» – не поняла Ванесса. «Арчибальд отыскал Эрика и все ему рассказал». «И не пытайся меня придушить, родовая магия Арчибальда не позволит. Ванесса, Эрик должен был знать. Он скоро приедет сюда». Уже выехал в своей карете. «Кто тебя просил?» – всплеснула руками Ванесса. Я чувствовала, что ей страшно. «Нет, ну кто тебя просил? А если ему все равно? А если он откажется от ребенка? Или все же продаст особняк?» «Если бы ему было все равно, он сейчас сюда не ехал бы. Расслабься. Вам надо поговорить и все решить». «Вика, я тебя убью. Вот рожу сначала, а потом тебя убью». «К тому моменту я сама буду замужней и беременной», – хмыкнула я. «Так что не думаю, что у тебя что-то получится. Не трусь. Ничего дурного не случится, вот увидишь». Ванесса ответила на языке дриад и значительно обогатила мой словарный запас. Эпилог. За окном усадьбы падал снег. Его белые пушистые хлопья укрывали землю толстым покрывалом. Скоро из дома и не выйти будет. Занесет все тропинки. Нам-то с Арчибальдом было все равно. Мы пользовались порталами, а вот другим, тем же слугам, придется тяжеловато. Арчибальд... Мы были вместе уже 10 лет. У нас родилось 3 детей, старшему из которых завтра исполнялось 8 лет. Я чувствовала себя самой счастливой женой и матерью на свете. Впрочем, так же ощущала себя и Ванесса. Они с Эриком поженились и сейчас воспитывали 5 сыновей. Я все же работала в больнице, правда, не провинциальной, а столичной. Открыла здесь частную практику и считалась одним из самых знающих врачей империи. Свекры, конечно, в восторг не пришли, но они меня до конца и не приняли в свой идеальный род драконов, так что это уже их проблема. Младшая сестра Арчибальда вышла за вампира, то ли по наущению своего первопредка, то ли в пику родителям. Так что теперь кровь окончательно была разбавлена. Хоть я и уехал из того городка, но часто появлялась там. Вручала своих детей Дористе 2-3 раза в месяц. Болтала с Лисой, помогала мазями Арили. Эргу, кстати, наказал Бог. Да-да, тот самый первопредок. У нее на лице появилась аллергическая сыпь, которую никак нельзя было вылечить. И ее богатый супруг развелся с ней, отправил куда-то на границу к троллям. Ну, там она и пропала. Дверь скрипнула. За моей спиной послышались шаги, а потом сильные мужские руки легли на мои плечи. Арчибальд приехал из своей поездки во благо империи. «Я скучал, милая». «Я тоже», — ответил я, чувствуя, как счастливая улыбка наползает на губы. «Я тоже очень скучала, любимый».